Хроники с того света. Автор Юрий Аркадьевич Кравчук. Аннотация. Тема этой работы не нова. Автор с помощью доступных ему средств общения с тонким миром постарался добавить еще некоторые детали к уже имеющейся в нашем распоряжении картине. Многие описания совпадают с уже известными, что само по себе хорошо потому, что это еще раз подтверждает правильность информации. Есть здесь и новые моменты, которых нет в других источниках. Материал второй части больше рассчитан на друзей и товарищей по многим годам совместного плавания. В нем есть попытка по возможности разобраться в вопросе о предопределенности судьбы и вытекающих из этого последствиях. Поверим, в этом наша доля, покинув милые юдоли, уйти в мир высший, неземной, и он нам истинно родной. Предисловие. Однажды, приняв в свое сознание идею вечной жизни, человек встречается с длинной чередой вопросов. Одним из самых острых и болезненных является вопрос о переходе в мир иной. Эта тема достаточно подробно разрабатывалась древними религиями, но и в наше время остается загадочной и получающей много различных толкований всякого рода исследователей, от отцов церкви до современных ученых и экстрасенсов. Хорошо известными стали в наши дни и египетская книга мертвых, и восточная книга перемен, и еще многие источники. Но мне хочется привести слова Александра Дюма. Опустить умершего в могилу лишь полдела. Главное – обеспечить ему там подобающий уют. Языческая смерть кокетливее нашей, и к умирающим века Августа она подкрадывалась отнюдь не в виде скелета с голым черепом и пустыми глазницами, со зловещим смешком потрясающего над своей жертвой изогнутой косой. Нет. Она являлась ему в прекрасном обличии дочери ночи и сна, с длинными распущенными волосами, белоснежными и холодными руками и ледяными лобзаниями. Она приближалась, как пришедшая на зов незнакомая подруга, медленно, торжественно и молчаливо склонялась к изголовью и одним траурным поцелуем запечатывала губы и глаза страдальца. С этого мига он оставался слеп, глух и бесчувственен до поры, когда пламя погребального костра отделит дух от материи, тело станет пеплом, а душа приобщится к манам, обожествленным духом предков. Тогда новое божество, невидимое для живых, вспоминает о былых привычках, склонностях и страстях. Можно сказать, что умерший вновь обретает свои чувства, возлюбя то, что прежде любил, возненавидя то, что ненавидел. Что это? Прозрение, яснознание или гениальная фантазия? Это в католической Франции XIX века века просвещения. А вот что писал в своем слове о смерти епископ Игнатий Брянчанинов. Смерть – великое таинство. Она – рождение человека из земной временной жизни в вечность. При совершении смертного таинства мы слагаем в себя нашу грубую оболочку, тело, и душевным существом, тонким, эфирным, переходим в другой мир – в обитель существ однородных душе. Мир этот недоступен для грубых органов тела, через которые во время пребывания нашего на земле действуют чувства, принадлежащие, впрочем, собственно, душе. Душа, исшедшая из тела, невидима и недоступна для нас, подобно прочим предметам невидимого мира. Одно из самых подробных и внушающих уважение исследований в наши дни было сделано доктором Артуром Фордом. Его книга «Жизнь после смерти» популярна и убеждает многих своими подробностями и откровенными рассказами. Доктор Форд использовал много материалов, полученных через медиумов. Я с немалым волнением и трепетом решился показать свои материалы того же характера, но полученные несколько иным путем. Дело в том, что я имею возможность сам получать телепатическим путем по каналу, контакту, информацию от респондентов оттуда. Та информация, которую я представлю, получена мной от моего отца, который ушел 6 лет назад, и некоторых его товарищей по сегодняшней жизни. Большинство из них мои родственники или знакомые в период их последней жизни в нашем материально-физическом мире. С недавних пор отец получил возможность непосредственно общаться со мной, для чего специально там обучался. До этого мы с ним больше 3 лет имели возможность общаться через посредника, который связан с отцом там узами дружбы и давнего кармического родства. Я просил отца, если это для него не очень затруднительно, в силу каких-либо причин, раскрыть мне свой опыт перехода. Мы обговорили, что я все его рассказы о жизни там постараюсь показать людям. Таким образом, предлагаемый текст является почти дословной диктовкой оттуда. Почему почти? Подобный контакт работает на взаимосвязи 2 интеллектов. А оттуда информация идет в переводе в смысле образов в таком виде, чтобы здесь ее наш приемник мозг мог переработать в слова и фразы. Это непростая работа для той и другой сторон. Имеются и объективные помехи. Одной из них является наш субъективизм восприятия. Хорошо наработанный канал дает незначительное количество искажений. Вот почему почти. Мне повезло. В некотором смысле с родным отцом, безусловно, работать легче, и информация надежнее, чем в других случаях. Мой постоянный респондент на канале работает со мной уже почти 4 года. Он мой посредник в общении с наставниками-учителями, постоянный мой собеседник, представитель высших сил и моего «я», выполняющий сложную работу в многообразном моем общении, мне во многом неизвестную и непонятную. Он согласился тоже принять участие в нашей с отцом работе. Мы тесно связаны с ним в кармическом родстве, и его истории тоже будут интересны, надеюсь, читателю. Да и мне самому это интересно. Начиная эту работу, я не имел определенного плана, но догадывался, что она может оказаться гораздо шире, чем мне рисуется поначалу. Так уже было, когда я писал предыдущие свои книги. Фактический материал заставляет привлекать к его пониманию дополнительный, а тот, в свою очередь, еще. Я спрашиваю. Мне отвечают зачастую неожиданные для меня сведения. Для их понимания, а без этого я ведь не могу изложить понятно для других, я задаю следующие вопросы. Текст растет, как снежный ком. Сейчас мне кажется, что кроме отца и М.А., я так называю в своих писаниях моего респондента, по согласованию с ним, появится там еще желающие рассказать свою историю. Это, видимо, будут их друзья. Некоторых из них я уже знаю. Знакомство заочное, но пройдет время, познакомимся там по-настоящему. С чего началось? Отец мой родился в 1902 году и прошел свой жизненный путь, как многие из наших соотечественников в те годы. С 1919 года в Красной армии, с 1921 в партии. Эта дорога с самого начала вела в атеизм. Когда у меня появилась книга Артура Форда «Жизнь после смерти», отцу уже было далеко за 80. Он уже плохо видел и сам читать не мог. Поэтому я частично прочитал, частично пересказал ему ее содержание. У него было много времени на раздумья, когда вся семья расходилась из дома на работу и учебу, и он оставался один. Как человек грамотный, образованный и умеющий думать, он, безусловно, воспринял информацию как пищу для раздумий. А оттуда уже он мне рассказал ход своих мыслей. Если на протяжении тысяч лет миллиарды людей верили в богов, пусть разных, и это давало им понимание смысла жизни, то почему же мы так «поумнели» в кавычках вдруг, что все это стали отрицать? Да и где и в чем в материалистической логике смысл нашего существования? Не только индивидуума, а и человечества вообще. Это так, конспективно. Но это были только его сомнения, которые книга заронила в его душу. Доказательств не было. Просто была вспахана почва, куда могли упасть зерна. Да, еще очень хотелось ему верить в то, что он встретит там маму, с которой прожили вместе 61 год, и которая ушла туда раньше него. Дней за 5 до окончательного перехода он понял и осознал, что большую часть времени находится уже в ином мире. Возвращаясь обратно в тело, приходя в наше сознание, он стал уже чувствовать, что все большая часть этого тела, начиная с ног, ему уже не принадлежит. И он сознательно уже ждал того момента, когда окончательно попрощается с телом. Там он уже общался с людьми, и они ему все объяснили. Он еще принимал наши заботы о нем. Мы пытались сделать ему уже ненужное – кормить, разговаривать, умывать. А он не мог объяснить, что это ему мешает, боясь обидеть нас. В последний вечер, было уже около часа ночи, он простился со мной взглядом. Я понял, что мы прощаемся. Потом он заснул. Заснули все его сознания. Пробуждение было там уже. Но, осознав себя окончательно там, он вернулся к своему телу, потому что так ему казалось было нужно, и вплоть до самой кремации видел наш мир. Наши эмоции были ему видны и понятны. Он не жалел оставленного мира. Ему шел 91 год. Читателю, который хотел бы получить сведения о самом механизме перехода умирания, я посоветую из большого количества литературы на эту тему обратить внимание на книгу «Ганикма. Тайна и карма лунной богини». В ней Эмма Иосифовна в главе под названием «Схема рождения, смерть, рождения» подробно дает описание этого процесса. Она, на мой взгляд, сделала удачное обобщение сведений, полученных у различных авторов. Этим вопросом с давних времен занимались многие эзотерики, ясновидящие, медики, психологи и другие пытливые человеческие умы. Вопрос этот достаточно хорошо и подробно изучен. Даже если в реальности не все совсем так, как это они описывают, это не очень принципиально. Важна суть, а не детали процесса. Не мои рассказы. 13 апреля 1998 года. Теперь я буду давать вам рассказы отца, а потом и других моих респондентов, так как я их принял и записал. Уходя из жизни на тот свет, человеческая сущность или совокупность его тонких тел пространственно не перемещается куда-то далеко. Смещение происходит в параллельное пространство, которое открыто для человека и во время его физической жизни. Дело в том, что на современном этапе суть физической жизни такова, что эволюционное накопление опыта должно происходить именно в максимально возможном проявленном материальном состоянии. Дойдя до наиболее совершенного своего развития, человек начинает получать возможность прозревать свою истинную величину, то есть понимать, а затем и чувствовать свои тонкие тела. Тогда и происходит сдвиг в сознании. Это та степень созревания, когда из цветков начинают образовываться плоды. Прощание с физическим телом неизбежно ввиду его постепенного старения. Вопрос о том, какова должна или может быть продолжительность существования тела, пока оставим открытым. Мы знаем о библейских долгожителях, которые жили сотни лет. Есть сведения, что и сейчас на Земле живут люди очень продолжительное время. Все это воспринимается как то ли мифические, то ли исключительные случаи. Но раз есть исключение из общего правила, значит, такое возможно. Наверняка имеются механизмы изменения скорости и характера обменных процессов в наших телах. Их носитель, видимо, ДНК, и ее структура изменяема. Это может зависеть как от уровня нашего сознания, духовного развития, так и от космических факторов, например, местонахождения нашего мира относительно центра Вселенной или интенсивности притока энергии от такого центра. Мы, к сожалению, не знаем, как много этих влияющих на нас факторов. Но на данном этапе здесь и сейчас наше старение и переход предусматривается уже в программируемой судьбе, еще при нашем приходе. Здесь играет огромную роль накопленный в предыдущих рождениях опыт. Для тонкого существования не имеет преград материальный мир. Он для него прозрачен, и поэтому нет смысла разделять их пространственно. Но сам тонкий мир многослоен и многообразен, и в нем существует четкое разделение на слои, уровни и тому подобные граничные в нашем понимании пространства. Причем переходы их одного слоя в другой не очень просты. Переход в более тонкие, высокоразвитые сферы происходит после достижения соответствующего состояния. Посещение более грубых слоев возможно, но этим не пользуются без необходимости. Вообще здесь есть свои правила и законы, которые выполняются более строго, чем в физическом мире. Одним из факторов, который не позволяет таких нарушений, является прозрачность мышления. Это значит, что скрыть мысли и задумки невозможно. Сначала к этому трудно привыкнуть. Расположение слоев, сфер, здесь имеет условно-вертикальную структуру. Действительно, более грубые и темные слои находятся внизу, под поверхностью материального тела Земли. Это тот ад, о котором все знают. Его роль и суть несколько иная, чем это в обиходе принято знать. Да и изменения происходят в тонком мире более полно и быстро, чем в материальном. Здесь больше связи с космосом и тонким духовным руководством. Оно гораздо ощутимее и реальнее, чем для вас. Дальше я хочу привести вам, читатель, уже во многом известную почти всем схему, которая раскрывает, из чего же мы состоим и как ведут себя наши составляющие в процессе, о котором здесь идет речь, в процессе перехода и дальнейшей нашей жизни там. Эфирный двойник. Термин в эзотерике принятый, будем им оперировать. 6 февраля 1998 года. Речь пойдет о той тонкой составляющей нашего тела, самой близкой к физическому телу, которая заведует энергетикой существования. Оно получает эту энергию от внешнего космического источника и распределяет ее между всеми тонкими и физическим телами в необходимых пропорциях. Нарушения в работе этой нашей составляющей приводят к болезням физического тела, его поражениям через другие тонкие тела, через другие планы, нарушениям психофизического состояния и другим неприятностям. Оно же контролирует, но не подменяет иммунную систему. Примером работы эфирного двойника может служить нынешний уровень иммунодефицита. Появление СПИДа – это нарушение или скорее выход на определенный уровень работы той сферы, с которой связан наш эфирный двойник. Причины, побуждающие этот уровень деятельности, заложены в общественной карме. Естественная физическая смерть есть процесс немгновенный. Тот момент, когда остановилось сердце и, казалось бы, остановилась физиологическая жизнедеятельность, только начало непростого и достаточно продолжительного процесса. Мы знаем, что современная медицина во многих случаях еще возвращает человека с этой точки обратно в жизнь. Даже более того, клиническая смерть может быть неопределенно долгой. А это значит, что человека возвращает уже с какой-то точки послесмертного пути. А возвращают ли? Скорее, помогают вернуться. Мы не знаем, сколько людей совершали этот путь туда и обратно без помощи медиков. И не знают, не помнят об этом. А кое-кто помнит. Достаточно много рассказов об этом уже записано, и с этими материалами работают специалисты. Но почему одни люди уходят безвозвратно, а другие возвращаются? Особый и очень непростой вопрос. После физической смерти человека эфирный двойник, последним из тонких тел, покидает физическую оболочку. Это правило. Но иногда физическая смерть наступает с мгновенным или очень быстрым, неестественным разрушением физического тела. Например, взрыв мины или снаряда, который человека в доли секунды разрывает на мелкие куски. В таких случаях эфирный двойник, как бы прикрывая собой более тонкие наши составляющие, вместе с ними организует мгновенную эвакуацию их без всякого прощания и необходимого порядка естественного процесса. Его главная задача в этом случае – захватить багаж памяти прожитой жизни. Это, собственно, то, что составляет главный итог нашего материального существования. Как правило, эфирное тело существует в своем неизмененном состоянии еще 9 дней после момента физической смерти. Оно имеет наш прижизненный облик, недаром называется двойником. Поскольку обмен энергетикой или информацией между ним и трупом еще идет довольно интенсивно, местонахождение его вблизи усопшего тела. Вот почему на кладбищах экстрасенсы наблюдают присутствие, как принято говорить, душ умерших. После 9-го дня связь прерывается. Трансформация и постепенное разложение этого нашего тонкого образования проходит до 40-го дня, когда эфирный двойник перестает существовать. Первые 3 дня нашей новой жизни эфирное тело еще тесно связано и с астральным, и ментальным телами. Поэтому нежелательно производить похороны и тем более кремацию тела в эти дни. Присутствие при таких процедурах, особенно второй, оказывает на него отрицательное воздействие. На это указывают многие оккультные источники. Аналогичные или похожие сложности и проблемы возникают у тех, кто погиб от огня и тело сгорело. Правда, известно, что индуисты сжигают своих умерших в первый день после смерти. Считается, что причина здесь в жарком климате и его последствиях быстрого разложения трупа. но в том же климате у других жителей этих широт нет такого обряда. Дело тут в другом. Так уж сложилось, что отношения между физическими тонкими телами у представителей этой религии несколько иные, чем у всех других. Много значат прижизненные ритуалы и особенно обряды прощания с покойным. Это подтверждает то, что посмертный путь не один. То, что подсказывает нам известный опыт, будь то книжные описания, личный опыт живущих после смерти или вот то, что вы читаете, как рассказ с того света, не есть единственно возможный вариант перехода на другой этап нашей жизни. Бывает все и по-другому. Но наиболее вероятный ход событий для нас именно таков. Есть на этом пути и сложности, и опасности. Как только более тонкие субстанции покидают эфирное тело, и оно оказывается в одиночестве в астральном мире, интерес к нему со стороны некоторых астральных сущностей может дать нежелательные результаты. Такая сущность может вселиться в эфирное тело и, продлив этим его существование, использовать его для своих, чаще всего неблагородных целей. Вот так появляются всякого рода полтергейсты и барабашки. Привидения тоже имеют аналогичное происхождение, но в их случаях в эфирную оболочку чаще всего вселяется задержавшееся по каким-то причинам астральное тело одного из предыдущих рождений хозяина, если считать хозяином умершего физического тела. Но это все тоже не вечно. Эфирное тело, так же как и физическое, имеет свой конец. Как правило, за 40 дней после смерти физического оно разлагается на элементы своей субстанции. Рассмотрим еще два варианта посмертного пути эфирного тела. Первый. Когда физическое тело кремируют. После кремации сразу же начинается распад эфирного тела. В этом случае есть положительный момент. Им не смогут воспользоваться как оболочкой сущности астрального мира. И это освобождает наш астроментал от некоторой ответственности за него. Второй. Судьба эфирного двойника, духовно продвинутой человеческой личности, тонкие составляющие которой проходят астральные слои за короткое время, часы или даже минуты. Такой эфирный двойник сохраняется целиком под тщательным присмотром и охраной соответствующих сущностей. Это делается для того, чтобы высокодуховная человеческая сущность, хозяин этого эфирного тела, мог воспользоваться им в том случае, если он согласится вернуться в свой бывший мир уже в качестве адепта. Этот путь обычно уже заранее запрограммирован. Но если человек пойдет по другому пути совершенствования в тонких мирах, материал даст ценный вклад в строительство нового человека высокодуховной судьбы. Астральный план. Как уже было сказано, эфирное тело весь короткий период своего посмертного существования пребывает на астральном плане. О нем много написано и известно довольно подробно. Но астральный план – понятие очень объемное и многослойное, если применять эти весьма условные термины. Это огромный, параллельный, совсем вам известным мир, в котором идет своя жизнь, и человек своим астральным телом живет в нем все время при жизни и после смерти. После физической смерти, или точнее сказать, качественного перехода, здесь, в этом мире, проходит он свой ад и чистилище и обучение осмыслению своего опыта. В этом же мире мы проходим обучение чаще всего во время сна, период физической проявленной жизни, которую большинство из нас ошибочно считают единственной настоящей жизнью. Астральный план в настоящее время является чуть ли не главной частью нашей жизни, хотя мы об этом чаще всего не догадываемся даже. Вся наша эмоциональная жизнь проходит в тесном общении с этим планом. И то, что эмоции в огромной степени руководят нашими действиями в жизни, прямое тому свидетельство. Эмоции оказывают существенное влияние на наше решение, то есть работу разума, то есть ментальный план. Значит, в поведенческом смысле астрал, наш персональный астрал, очень важен и влиятелен, что необходимо знать каждому человеку и учитывать это в своей жизни. Только так можно менять и улучшать поведенческие стереотипы, которые в жизни общества играют ведущую роль. Мы будем касаться здесь только той стороны астральной жизни, которая составляет посмертный опыт большинства ушедших из нашей жизни. Он содержит не только переработку накопленных отрицательных сторон эмоционально-чувственной жизни человека, но и осмысление положительных сторон, включая самое чистое и высокое чувство – любовь. Вообще понятие положительного и отрицательного, хорошего и плохого, весьма условны и по большей части относительны. Опыт есть опыт. И информация есть информация. К ним неприменимы понятия «хорошо» и «плохо». Но энергетика зла и вредных привычек, энергетика греха, все же реальна. Это есть продукт, данный нам свободы выбора, который позволяет выбирать правильный путь, ведущий к духовному развитию и эволюции, или выбрать то, что порождает зло, то есть не ведет по пути духовного просветления, а следовательно и решению той задачи, которая стоит перед человечеством и каждым из нас. Каждый наш поступок, направленный во вред кому-то, каждая мысль о таком поступке, мысль даже в большей степени, чем поступок, тянут нас вниз, мешают нашему восхождению, духовному и эволюционному. Они копятся за жизнь, эти гири. Мало кому удается в материальной жизни от них освободиться совсем. Только чистые святые люди достигают этого. Для этого необходимо сначала осознать свое место в этом сложном мире. Потому-то, попадая в астральный мир, мы в его условно нижних слоях должны отработать эти накопления, постепенно продвигаясь вверх, в уровне более чистых, светлых, эмоционально-чувственных энергий. И каждый раз, пройдя земную ступеньку, мы достигаем в астральном мире все более высокого нового уровня. То, что уже отработано, в идеале, не должно повторяться в следующих жизнях, инкарнациях. Это уже вопросы кармы, а они очень сложны и складываются из многих составляющих. Но об этом в другом месте. Итак, жизнь после физической смерти в астральном мире может продолжаться неопределенно долго, многие годы, даже столетия. Это зависит от уровня развития сущности и от количества и качества грехов, висящих на ней. Развитые, духовно продвинутые люди проходят эти слои за короткое время. И есть данные, что для них это может составлять несколько минут с демонстрацией некоторых неприятных эпизодов из их жизни. Это не значит, что те, кто плохо вел себя в земной жизни, получают наказание за все содеянное. Нет. Само зло не было сотворено вместе с жизнью. Оно наше производное, производное нашего физического мира. И в тонкие миры оно приносится нами самими. Поэтому в самых грубых слоях астрального плана мы должны очистить себя от зла и тем самым проработать на то, чтобы нейтрализовать, лишить энергии то, чему от Бога не дано быть. Еще один важный момент, он может быть самый важный. Раз люди на этом плане живут, значит, они представляют собой общество или социум. А любой социум имеет определенную организацию. Существенно то, что в тонких планах ближе, более ощутимо, порой непосредственно, общение с духовными сущностями, существами более высокого, чем мы, порядка. Это те, кто ближе к Богу и кто помогает нам, в какой-то мере управляет нами. Поэтому управление астральным социумом людей происходит в тесном контакте с духовными иерархами человечества. Напоминаю, здесь речь идет об астральном человеческом сообществе. Кроме него в астральном мире живут многие виды сущностей другого происхождения. Общение и взаимодействие с ними – особая большая тема. Это отдельный вопрос, которого мы здесь касаться не будем. Мы говорим об астральном теле человека, когда он живет физической жизнью. В астральном мире это тело остается, но оно трансформируется и совершенствуется до того срока, когда его задача будет выполнена. И оно, так же как и эфирное, перестанет существовать. Возникает вопрос, в какой же форме человек живет в астральном мире? Форма здесь не имеет принципиального значения. Не она определяет человека и отличает его от другого. Она изменяется по желанию тела. И в некоторых ситуациях такие трансформации производятся. Но имеются условное правило, которое свято выполняется, увы, не всеми. Человек носит личину своего последнего рождения и выглядит, как в свои 30-35 лет, те, кто прожил дольше. Всякие утраты физических членов и органов восполняются в начальном периоде жизни на том свете. Не надо думать, что в этот период астральной жизни наши более тонкие тела, в первую очередь ментальные, не принимают в ней участия. Безусловно, они работают даже более осознанно и поэтому эффективно, так же, как и в период нашей проявленной физической жизни. Но переход из астрального плана в ментальный все же качественно меняет условия жизни человека. Я сознательно не уточняю, можно ли считать его в этот момент личностью, или это уже существенный этап жизни. Если основным атрибутом считать свободу выбора, воли, то она наличествует на всех этапах жизни. Если говорить о том, что опыт последнего воплощения инкарнации еще присутствует в необработанном виде, и он в значительной степени давлеет над образом мышления и действия человека, то тоже еще можно и, видимо, нужно говорить о том, что это личность. Но если личность обладает памятью и опытом всех своих предыдущих жизней, хотя это и не полный опыт эволюционного развития, то ее сущностная основа уже проявляется в ней в чистом виде. Во всяком случае, на ментальном плане жизнь скорее характеризует ту основу нашего бытия, жизни, которая заключена в сущности или является ей, с некоторой оглядкой на последнюю инкарнацию, особенно в первые годы, даже, может быть, десятилетия. Ментальный план. В ментальном этапе жизни еще меньшее значение, чем в астрале, имеет форма. Собственно, она присутствует в том виде, который создает для себя человек собственной ментальной энергии, то есть силой мысли. Тело как таковое должно иметь форму. Самой лучшей и удобной формой является шар. Живущему мысленному существу, а человек на ментальном плане уже является таковым, не нужны руки и ноги. Но он занимает собой определенный объем материи и ему придает желаемую форму. Как и в астральном мире, здесь земляне создают себе форму предыдущего существования в физическом мире. Не обязательно последнего. Поскольку опознавание друг друга происходит не по наружности, форма может меняться произвольно, соответственно обстоятельствам. Например, при общении с существами других миров можно принять и их форму. Для этих случаев существует определенный этикет, когда и кто должен принимать какой образ. Самым рациональным при рабочих контактах является принятие всеми участниками одинаковой, чаще всего геометрической формы, скажем, шарообразной, кубической или пирамидальной. Представьте себе картину. Собрались в группу шарики или кубики и общаются. Деловая встреча. Ментальный мир, как и астральный, имеет несколько подпланов, слоев. Люди привыкли для кажущегося удобства все нумеровать. Поэтому в нашем земном ментальном мире тоже бытует представление о семи подпланах этого мира, которые тоже не совсем однородны. Деление происходит по нескольким принципам, но основа все же – это интеллектуальный уровень человека. Каждый в ментальном мире поднимается до своего уровня и только заглядывает выше, как бы для наглядного стимула в следующих этапах реинкарнации. Самый высший уровень – тот, где по индийской терминологии, другой не существует, рупа переходит в арупа. В неточном русском переводе по смыслу это значит «в теле, без тела». Это еще уровень ментального плана, и достигающие его чаще всего продолжают этот круг реинкарнации. Но часть людей, достигших высокого духовного уровня в физическом теле, уходит в арупа окончательно. Их дальнейшая жизнь после перехода духовного ученичества там определяется собственным выбором. Адепты, которые приходят на Землю, происходят именно оттуда, из этих горних высот. Ментальный мир обширен и бесконечен. Он открыт в космос, и в нем происходит общение человека с духовными сущностями. Здесь живут неисчислимые количество существ этого переходного мира, который имеет название Марантиной. Сущности эти созданы Творцом специально для работы в этом мире или этой сфере. Человек здесь учится в различных школах, приобретая опыт космического знания. В это обучение на определенных этапах входят и путешествия, можно их назвать познавательными экскурсиями по космосу. В них входит посещение тех миров, где человек уже проходил циклы реинкарнации или отдельные жизни. И так бывает. Но не забывайте, что это путешествие в тонкоматериальном состоянии. Кроме обучения общеобразовательного, многие жители ментального мира учатся для того, чтобы работать на благо родной планеты и родного человечества, живущего в проявленном мире. Деятельность их многообразна и очень полезна. Одним из видов этой деятельности является организация и поддержание каналов, в единичных случаях контактов с живущими в физическом мире. Ментальные земляне активно помогают в работе учителям-наставникам человечества. Чаще всего это деятельность в качестве посредников между контактерами и теми сферами, которые с ними работают. Другой очень важной работой – считается оказание помощи тонким телам умерших людей в первый период их жизни здесь. Это те, кто принимает на том свете потерявшую свое физическое тело личность. Зачастую осознать такой переход, особенно людям неверующим и материалистически настроенным, очень непросто. Они же, эти добрые, милосердные люди, приводят встречать умерших и их родственников и любимых. Многие из читателей наверняка читали об этом в весьма распространенных сейчас книгах. Очень большое внимание уделяет ментальное общество, особенно в последнее время, тем социальным процессам, процессам эволюции общества, которое происходит на Земле. Здесь имеется целая сеть организаций, которые анализируют эти процессы и дают советы тем духовным наставникам, которые исподволь руководят нашей жизнью. Это не парадокс. Духовные сущности знают и понимают физическую жизнь со своих позиций. Им во многом не подвластна и непонятна человеческая эмоциональная стихия. Как уже говорилось, на современном этапе развития человек чаще всего управляет собой по команде эмоций. Поэтому-то астрал такой активный. Да-да, мы ему это позволяем, плохо контролируем разумом свои мысли и эмоции. Поэтому-то наставники используют наш собственный опыт, опыт физической жизни людей, живущих в настоящий момент в ментальном мире, мире разума, но еще хорошо знающих, помнящих и оценивающих события, там происходящие. Ментальный социум, какой-то своей частью ориентированный на работу с нашим физическим земным миром, имеет образование, которое занимается нашими проблемами. Так известны комиссии и секции вопросам экологии и чистки земного пространства, анализу проблем технического развития и научных открытий, вопросам земной политики и другие. Пример. Руководителем семинара по политике земных государств и Центра по изучению и прогнозированию политических процессов является не так давно ушедший из нашего мира и еще не ушедший из нашей памяти Громыко. Одна из организаций, объединяющая различные направления изучения земных проблем, называется «Университет земных и космических проблем». В нем работают семинары по 12 проблемам, тематикам, секции по 44 различным разделам знаний, проблемные комиссии, которые создаются по необходимости. Все это похоже на наши привычные организации. Суть и способы их работы мне неизвестны. Но вот дальше я привожу продолжение рассказа, в который вклинился. Очень ценным рычагом воздействия на земных обитателей являются каналы и контакты с живущими в материальном мире. Через эти линии связи передается информация, которая формирует уровень общественного сознания через идеи, разработки, открытия и целительство. Поэтому так много стало контактеров. Время нынче такое сложное, интересное и ответственное. Я опять вмешиваюсь в ход повествования вот с какой добавкой. Примером. Источник информации, собственно, тот же, но получил я ее в другое время, по другому поводу. Один из моих друзей, с которым я 2 с лишним десятка лет провел в морских экспедициях, прожил много лет в одной каюте и, как говорится, съел не один пуд соли, не так давно трагически погиб в районе Антарктиды. Он ушел из жизни рано, не дожив до 52 лет. Такова судьба. И вот сейчас я получаю от него информацию через своего отца, с которым он был хорошо знаком еще здесь. Теперь там его работа заключается вот в чем. Он прошел курс обучения по проблемам технических и научных идей, которые перспективны для дальнейшего развития нашего общества. Важно, чтобы в головы наших ученых и изобретателей попали эти идеи. Этим и занимается мой друг. Он через каналы находит таких людей или творческие коллективы, которые работают в необходимых для этого отраслях знаний и занимается корректировкой их разработок. Это осуществляется иногда как работа с контактером, но чаще в виде интуитивных подсказок мученикам творчества. Такая работа проводится многими специалистами тонкого мира. Они ведут параллельные направления в разных регионах Земли. И это во многом объясняет то, что одни и те же идеи и технические решения появляются в разных уголках нашего мира. Повторюсь. Наша смерть, то есть переход от физического существования к жизни в тонком мире, чем-то подобно рождению в физическом мире. Явившись оттуда, далеко не каждая сущность, несмотря на то, что здесь бывало уже не один раз, вспоминает сразу, как тут живут. Для многих это полностью незнакомый мир, и познакомиться с ним помогают, как в привычном мире, помогают ребенку родители и родственники. Тут это делают тоже зачастую бывшие наши земные родственники. Извините за неуклюжую терминологию «тут и там», но что делать? Так нам понятно издавна. Можно ввести термины «физический» или «проявленный» и «марантийные миры». Они мудренее, но не точнее. Мы с отцом обсудили этот вопрос и решили, что чем проще, тем понятнее и лучше. по многим свидетельствам, имеющих пресмертный опыт людей, там их встречают фигуры то ли ангелы, то ли судьи и разбирают их дела в прошедшей жизни. Кое-кого к этим персонам приводят встретившие их родственники. Все это и так, и не так. Безусловно, встречающие есть, и они действительно ведут кармическим иерархам, которые представляются в описанном виде. Но это происходит так с теми, кто должен вернуться обратно в земную жизнь. Ведь это тем, к кому они приходят, известно. Суть картины, которую видят командированные в клиническую смерть, ясна. Вернувшись, человек должен помнить то, что ему и другим сейчас надо знать о жизни после смерти. Тот, кто приходит сюда окончательно, до следующей инкарнации, идет, можно сказать, через другую дверь. И далеко не все идут дальше одним и тем же путем. Многое зависит от того, какую жизнь прожил человек перед этим. Сколько людей, столько путей. Поговорим о жизни. Теперь давайте сменим акцент и поговорим о том, в каком окружении человек живет в тонких мирах, с кем встречается и кто встречает его у порога. В земной жизни, говоря известными словами, родителей и родственников дарует нам судьба. Друзей мы выбираем сами. Здесь нет родственников в том понимании. Здесь все родственники, все близкие, все от одного начала. Но различия все же есть, и отношения между людьми имеются, как в любом обществе. Есть и добрые, и недобрые отношения. Сплошь и рядом они определяются кармическими завязками в предыдущих воплощениях на материально-физическом плане. Это и есть тот эмпирический опыт, за которым мы приходим на Землю или в другие миры. Как вы думаете, должны относиться друг к другу убийца и его жертва? Несмотря на всепрощающее очищение, которое проходит каждый человек, такие сущности на этом этапе своей жизни вряд ли станут друзьями. Проблема в отношениях должна оставаться и у разошедшихся с обидами друг на друга супругов и ставших врагами друзей, и еще у многих неблагополучно сложивших отношения в этой земной жизни людей. Как правило, у них в тонких мирах нет отношений, они не должны общаться. Чаще всего это люди разного уровня развития духовности и интеллекта, и поэтому они попадают в разные слои тонкого мира. Напрашивается вопрос. Зачем судьба свела их в физической жизни? Для того, чтобы приобрести опыт поведения в непростых конфликтных ситуациях, когда, как правило, одна сторона делает свой выбор между добром и злом, а вторая расплачивается по кармическим счетам. Пример – убийство. Убийца является орудием судьбы. Жертве пришло уже время уйти из этого мира. Но перед ним выбор – убивать, не убивать. Жертва, как уже сказано, уходит по кармической причине. И ее уход таким способом определен судьбой. Может быть, он в предыдущих жизнях совершил свое убийство и расплачивается за это. Также когда-нибудь расплатится и его убийца. Это ответ на наш вопрос «Зачем?» и даже на вопрос «Почему?». Еще один пример уже фактический, из реальной жизни. В прошлом своем рождении мужчина убил из ревности в припадке пьяной ярости свою жену. Он не имел такого намерения, но ударил ее по голове, чем попало под руку. Дело было во Франции 1,5 века назад. В следующих своих рождениях эта пара оказалась опять вместе, в другой стране, в России. Они нашли друг друга не сразу, а уже в зрелом возрасте. Были счастливы несколько лет. И вдруг она ушла к другому. После веселой встречи Нового года вечером 1 января собрала вещи, сказала «прощай» и ушла навсегда. Он мучается несколько лет, чуть не доходит до самоубийства. Это ли не месть? Да и кармический узел, видимо, развязан. А убийство было непреднамеренное. За него, надо думать, смерть не положена. Так работает закон кармы на нашем физическом плане, то есть в наших следующих рождениях. Об этом много уже известно и написано. Но закон причинно-следственных связей не может не работать в промежутках между нашими рождениями. Ведь жизнь сущности продолжается, и эволюция для нее не кончается в момент физической смерти. Меняются формы существования, и то не все. Космические законы остаются прежними, постоянными. Их проявления меняются в соответствии с нашими материальными преобразованиями, но их суть остается неизменной. Для приведенного примера интересно, было ли продолжение отношений этих двух людей на тонких планах после смерти мужа-вдовца или нет? Мне это неизвестно, и такие данные недоступны. Мои информаторы говорят оттуда, что их получение носит некорректный характер, очень личное и интимное. Посмотрим, что мне скажут мои добровольцы, которые обещали поведать свои истории о жизни там, своих встречах и делах. Рассказ первый. Моего отца. Как я уже раньше говорил, первые встречи с той реальностью произошли еще при моей физической жизни, в самом ее конце. Еще за 5 дней до окончательного ухода я впервые осознал выход в иной мир, где меня встретил племянник Митя. Это было для меня настолько неожиданно, что я не сразу признал его. Он объяснил мне, что я еще только вышел из тела познакомиться со своей дальнейшей дорогой. Мы с ним за эти несколько дней побывали в разных слоях, сферах тонкого бытия. Но я был только в роли зрителя. Он вел меня, и никто не обращал на нас внимания. Мы были вне поля их восприятия. Митя мне объяснил, что и как должно со мной произойти в первое время после окончания перехода из материальной реальности в тонкую. Встретил он меня и в тот момент моей смерти, когда я окончательно перешел сюда. Он был не один. Несмотря на предыдущие выходы тренировки, мне не сразу стало доступно восприятие окружающего. Я довольно долго не мог узнать встречавших меня сестру Нину и отца. Они выглядели молодыми и бодрыми, какими я их когда-то знал много лет назад. Со времени их ухода из той моей жизни прошло уже 5 десятков лет, и мое представление о них трансформировалось очень сильно. Но все же ощущение прихода, или скорее возвращения к родным, было настолько реальным, что всплыли воспоминания далеких лет. Они проводили меня кармическим иерархом и как-то незаметно ушли от меня. Впоследствии мы изредка общаемся. У них свои дела и другое окружение. Когда я стала жить в этих же сферах, мне было сначала несколько удивительно, что все здесь мне знакомы. Весь мой путь постепенного очищения и перехода в эти сферы, где я теперь живу, длился около 2 месяцев по вашему времени. Это после 40-го дня с момента смерти. Все это время Митя сопровождал меня и помогал освоиться. Это была его работа. И он постепенно готовил и меня к ней же. Я учился у него и в специальной школе некоторое время тому, как принимать приходящих из вашего физического мира людей. Это непростое дело. Ведь приходящие очень различаются по уровню духовного сознания и опыту прошедших жизней. Обучение – это непростое и очень интересное. Узнаешь огромное количество информации о людях, истории Земли в совершенно другом аспекте, чем понимается при той жизни. Работа с людьми вообще непростая, а в подобном плане в особенности. Одним из первых моих клиентов была жена твоего брата Маша. Я с ней долго работал. У нее период адаптации, очищения, проходил больше года. И все это время я занимался ее проблемами. Встречал ее здесь тоже я. И она долго не хотела меня узнавать. Ее болезнь в конце той жизни очень измучила ее, и у нее было очень мало сил. Для встречи я разыскал ее мать и пригласил Михаила Аркадьевича, который был ее отцом в прошлом ее рождении. Тогда она была его сыном, который покинул тот мир раньше отца. Мы уже к тому времени познакомились с М.А. через Митю и тебя. Видишь, цепочка отношений переплетает наши миры. Это кажется так, на самом же деле и мы, и вы живем в одном мире. Мало кто из вас знает это, но и здесь тоже не все об этой связи знают. Чего не хочешь знать, то для тебя отсутствует. Это еще раз о реальности, в которой каждый из нас пребывает. Маша узнала свою мать, хотя и не сразу. А М.А. признала много позже, когда уже прошла адаптационные и восстановительные периоды и вспомнила свои прошлые воплощения. Это ей было надо. Потом она училась и занимается теперь приходящими сюда сущностями, которые прожили на Земле совсем немного времени и ушли оттуда в малолетнем возрасте. Это особая проблема. Их надо сразу готовить к скорой новой инкарнации. Работа очень ответственная, и за ней строго следят кармические иерархии через ангельских чернов в ряде ангелов-хранителей. Это человеческие духовные сущности с особой древней историей. О них как-нибудь потом расскажу. Еще мне пришлось по твоей просьбе заниматься твоим другом Володей. Я не участвовала в его встрече, у него были свои опекуны. Но позже мы с ним много общались, и я помогал ему выбирать его дальнейший путь. Нам обоим было очень приятно это общение. Мы много уделяли внимания дальнейшим перспективам того дела, которым он, ты и ваши товарищи занимались всю сознательную жизнь. Мы же хорошо знаем положение у вас и знаем, что исследование океана и полярных областей в России окончательно заглохло. Это его очень печалит. Он выбрал себе работу по сотрудничеству отсюда с людьми творческого начала, изобретателями, конструкторами, энергетиками, физиками. Надеюсь, он сам расскажет о себе подробнее. Хочу вспомнить то, с чего хотел начать, но потом решил отложить это на конец своего рассказа. Это о нашей маме. Мне очень жаль, что не удалось ее уже застать здесь, на что я очень надеялся, еще не зная о вечной жизни. Наши судьбы уже развели нас навсегда, оставив в моей душе глубочайший след любви. Она была очень светлым духовным человеком. Собственно, я не прав, говоря о ней в прошедшем времени. Ее путь наверх, к более высоким сферам, был предопределен давно. Она оставила для меня здесь духовное послание. Иногда из своих империй она передает весточку для меня, вспоминая всех нас и вас. Это великое счастье, потому что для нее это как бы оглянуться назад. А это не на любом пути можно делать. Вот, пожалуй, и все. Нет, не все еще. Поскольку Мити с нами сейчас нет, он проходит обучение в космическом путешествии по различным обитаемым мирам, я расскажу с его разрешения и по поручению, какие встречи были у него. Ушел он из жизни неожиданно для себя и окружающих в середине седьмого десятка лет, еще полный сил и творческих задумок. Будучи воспитанником советской системы и комсомола, во все эти глупости не верил, поэтому, оказавшись здесь, попал в полное непонимание того, что с ним произошло. Это сейчас очень распространенный вариант. Встретили его отец с матерью. А куратором-воспитателем был дядя, старший брат отца Георгий. Как человеку творческому, ему довольно быстро, хотя и непросто, удалось войти в этот поначалу непонятный мир. А как натура деятельная, он вскоре принялся за полезную работу. Стал встречать и опекать других. Потом почувствовал, что оставил за собой некоторые долги в прежней жизни и начал учиться работать с физическим миром. Контакт с тобой был обусловлен кармическими долгами. Это требует больших усилий и тщательной отработки. Вспомни, как редко вам удавалось с ним встречаться и как вы старались встретиться. И это несмотря на то, что фактических завязок, кроме двоюродного родства, между вами почти не было. Только необъяснимая потребность во встречах. В начальный период работы Мите пришлось встретить несколько своих знакомых по той жизни людей. Это были представители творческой интеллигенции, в большинстве своем его коллеги-художники. Это было хорошей практикой. Творческие натуры всегда несут очень интересный информационный багаж. Правда, этим багажом занимаются специалисты духовного мира. Не мы, но участие в этом тоже принимаем. Первый период прохождения астрального плана, чаще всего непростых отработок, требует очень напряженной работы с пациентами, а творческими и того более. Рассказ второй моего респондента Михаила Аркадьевича. Этой истории уже больше 100 лет, но память наша здесь хранит без искажений все события, которые произошли с нами. В те далекие для вас времена мы, люди достаточно просвещенные, уже были заражены атеистическими идеями. Хотя церковь и календарные праздники, а по привычке и различных святых, внешне чтили, истинной веры не было почти ни у кого. Я тоже не баловал себя хождением к церковным службам, даже по великим дням. Да и лоб крестить перестал еще в юности. Особенно остыл я к религии после гибели в Болгарии сына Юрия. Жена после этого сильно страдала и вскоре ушла из жизни, оставив меня. Она, пока могла, ходила ежедневно в церковь и молилась за сына. Но это не приносило ей облегчения. Я это видел и понимал по-своему. Но вот когда я уже был на смертном одре, моя старушка Елена вдруг явилась к моему сознанию и объявила, что она с Юрой уже ждет нашей скорой встречи. Оно так и случилось. Еще отец Афанасий, мой духовник, не успел закрыть моему телу глаза, я их увидел. И это была такая радостная встреча, каких не было при жизни. Меня не пришлось уже ни в чем убеждать, и я прошел свой путь очищения с легким сердцем и надеждой. Мне встретили здесь многие мои друзья и сослуживцы. В те времена еще не ставили перед пришедшими сразу задачу дальнейшего служения делу человечества. Была у нас другая ментальность, как теперь у вас модно говорить. Но вскоре Юрий стал готовиться к следующей инкарнации. Надеюсь, он сам все расскажет. Мы с ним стали редко видеться. А потом он родился там, и мне стал ближе тот мир. Я решила учиться, чтобы работать с физическими людьми. К этому подтолкнули и события, происходящие на родине. Мы ведь связаны с людьми и страной, где перед этим жили довольно долго. А начиная работу с людьми сейчас там живущими, мы формируем потенциальное намерение следующего рождения там же. Это не обязательно, но намерение много значит в дальнейшем решении иерархов. С определенного уровня сознания мы принимаем участие в планировании своей следующей жизни. Это были годы гражданской войны. Поток поступающих сюда был огромен. Не проходили через наши руки только те, кто погиб в бою. А таких во время войны, как ни странно, меньше половины прибывающих. Шли всякие, верующие и неверующие, жертвы и палачи, мужчины, женщины и дети, были и самоубийцы в немалом количестве. Мне нравилась эта работа, и я ей занимался больше 40 лет. В Все эти годы Россия давала много работы. Особенно напряженными были годы Великой Отечественной. К нам приходили молодые люди, еще мальчишки, воспитанные комсомолом в духе атеизма. Они были решительно настроены и не хотели верить в то, что с ними произошло. Они мирились со смертью, но не хотели верить в вечную жизнь. Это их не устраивало. Приходилось организовывать публичные занятия с большой аудиторией и призывать на помощь духовных наставников из высоких ангельских чинов. Мне однажды несказанно повезло. Я участвовал в такой публичной беседе, которую проводил архангел Гавриил. Это редкая удача – видеть воочию такого высокодуховного ангела, близкого Создателю. Ему не пришлось долго убеждать аудиторию. Его сияющий образ производит в душе такой ликующий настрой, что все неверие и другие темные пятна с нее смываются. Но это редчайшие события. И те, кто получил подобный урок посвящения, в следующей жизни должны подняться до больших духовных высот. Большинство из них, а там было около 12 тысяч человек, поведут Россию в 21 веке. Это событие произошло в начале 1945 года и сильно повлияло на меня. А потом я еще принимал жертвы многих трагедий в нашей стране. Много прошло через мои руки безвестных ушедших из жизни в концентрационных сталинских лагерях мучеников. С этими несчастными было хорошо работать, легко. Они были подготовлены к лучшему тому свету. Система издевательств и жестокости делала из них мучеников, и они быстро достигали просветления. Многие из них сразу же после периода адаптации очищения включались в активную работу по возрождению духовности в человеческом мире. Последними моими клиентами были жертвы Чернобыля. Это уже был другой контингент. Те, кто работал на ликвидации аварии, сознательно приносили себя в жертву. Их подвиг очень ценится духовными пастырями человечества. Их судьбы должны быть в истории Земли исключительными. Кое-кто из них уже работает в космосе. После них у меня созрело решение изменить характер своей работы. Я пошел учиться. Мы не случайно предложили тебе называть нас респондентами, потому что являемся посредниками и охранителями каналов связи земных людей с высшими сферами. Это один из важных этапов современной работы в условиях наступления новой эры для Земли и человечества. Уже в этот период, когда я стал работать на канале, у меня было два интересных случая встреч с давними знакомыми. Первый – это встреча с вернувшимся со следующего рождения сыном Юрием. Только теперь он уже прошел женскую жизнь, где был женой твоего старшего брата. Отец твой говорил, что я принимал участие в ее встрече здесь. Но тогда она не могла еще вспомнить своей предыдущей жизни. После долгого периода реабилитации она сначала неохотно начала учиться. Только через 2 года она признала меня, то есть вспомнила ту реальную свою прошлую земную жизнь. Это дало нам несколько приятных моментов воспоминаний. Второй случай – это встреча с человеком, который, опять же, в прошлой, не последней жизни, был со мной хорошо знаком. Тогда это была девушка, невеста Юрия. Она была несколько лет своим человеком в нашем доме. К нашему горю она простудилась и умерла, так и не войдя в нашу семью. В этот раз я встретил ее как ликвидатора-чернобыльца. Он ушел из земной жизни через год после работы на аварии, испытав много мучений в молодом возрасте. Судьба вторично рано увела его в наш мир. Очень сложные кармические завязки у него. Он тоже признал меня через 3 года только. Что еще рассказать тебе о том мире, в котором мы живем? Все, что нас окружает, среда обитания – создана нами, людьми. Каждый имеет внешний вид, жилье, предметы своего быта, созданные собственными мысленными посылами. Только сам наш мир и мы в нем созданы высшей волей, а остальное почти все нами. Здесь нет, как в астрале, иных сущностей. Живут рядом с нами только духовные существа, например, ангелы. Но они для нас бывают видимы, правильнее сказать, опознаваемы, только когда это необходимо. В таких случаях они реализуются для нас или материализуются. Не знаю, как правильно выразить. В материальных частотах нашего диапазона существования. Поскольку энергия ментала, разума, мысли очень широка и присутствует во всем космическом пространстве, мы имеем возможность перемещаться в любые его точки. Но это не очень просто осуществить. Мы имеем определенное ограниченное пространство для жизнедеятельности. Выход за его пределы возможен только по согласованию с высшими инстанциями. Это потому, что наш мир тоже управляем. Но в своем пространстве мы совершенно свободны. Совершенно, а не абсолютно. Комментарий. С МА мы работаем с лета 1994 года. Он мой респондент, так как он сам определил, кем мне его считать. Суть его работы, как я это понимаю, поддерживать и охранять наш канал. Кроме того, он является посредником в моем общении с наставниками и информационными сферами. Мы с ним кармические родственники. Я думаю, что этот термин правомочен. В 8 веке мы были единоутробными братьями. Я имею информацию о тех событиях и в этих воспоминаниях. Большинство авторов тогда были между собой в родстве. Поэтому об этом будет не раз упоминаться в их рассказах. Жил М.А. в своей последней земной жизни с 1804 по 1891 год. Вот уже 100 с лишним лет он там живет, работает, о чем рассказал нам. Его сын Юрий умер еще при его жизни. Потом родился здесь и недавно опять ушел туда. Такой же путь проделала невеста Юрия, Лена. О ней еще будет впереди. Рассказ третий. Жены моего старшего брата Маши. Она же сын М.А. Юрий. Мне и до сих пор не хочется вспоминать свои последние времена в том вашем мире. Болезнь меня совсем измучила. Но я боялась умереть, и даже не было мыслей об освобождении от мучений смертью. Поэтому, когда все это кончилось, и я неожиданно для себя вновь приобрела какую-то реальность, я ничего не могла понять. Какие-то люди, но не врачи, хотя и в белом, куда-то повели. Чуть позже я узнала одного из них. Это был твой отец. Я обрадовалась, но тут же вспомнила, что он уже умер. А он улыбнулся и сказал: «Ты тоже умерла». В общем, все было как в дымке и перепутано. А мне не хотелось ни о чем думать. Я смутно помню, как с моим телом прощались, и сильно ощутила переживания, когда его жгли в крематории. А потом все погрузилось в сон. Когда у меня пробудилось сознание, я не знала, сколько прошло времени. Да и мне это было безразлично. Потом узнала, что прошло больше года. Все было новое, и я была тоже новая, хотя помнила прошедшую жизнь и уже знала, где я. Не хочу рассказывать, как проходила чистка всех воспоминаний и мучительный анализ своих прожитых ошибок. Новую жизнь я начала еще почти год назад. Папа все это время был рядом со мной, и часто теперь я видела и М.А. Я уже вспомнила к этому времени, что в предыдущей земной жизни я была его сыном Юрием. Нам было необходимо кое-что вспомнить из той жизни и обсудить. У нас с отцом Юрия остались некоторые недоговоренные темы, которые меня мучили, да и ему не давали покоя. Когда я поступила учиться в кадетский корпус, мама моя была недовольна этим. Она считала, что мое место в Московском университете. Я и вправду увлекался математикой и естественными науками, которые ныне называются физикой. Но отец настоял на военном образовании. У них с мамой был конфликт на этой почве. Я долго переживал за них, потому что любил родителей. Вторая тема была о моей невесте Лене. Папе она очень нравилась, а мама считала, что мне нужна другая жена. Лена была соседкой по имению. Ее отец тоже служил, как и мой, на Кавказе и в Крыму, и тоже в артиллерии. Нелепая смерть Лены расставила все акценты, но несогласие родителей в этом вопросе играло свою роль и в дальнейшем. Позже ко мне пришла большая любовь, и я был счастлив, к сожалению, недолго, с моей женой Ириной. Отец же относился к ней с прохладцей. Были и другие недоговоренные темы. Это все было в вашем теперь уже мире. А здесь меня тогда встретили бабушка и Лена, и еще кто-то. Мне смерть досталась тогда после тяжелых мучений. Я получил ранение шрапнелью в правое бедро, где перебила кость, в бок у нижнего ребра и в плечо и лопатку. Боли были сильные. В лазарете мне только усиливали их обработкой и перевязками. Это длилось больше месяца. Я очень мучился. Позже здесь я встречал сначала маму, потом отца. Не дождался я только Ирины. Она прожила долго и пришла сюда, когда я уже готовился к следующему, новому воплощению и не мог с ней общаться. Так уж вышло, что и в этот раз меня здесь опять встретила бывшая Лена, теперь уже в мужском виде, а я в женском. Забавная штука – это вечная жизнь. Я, может быть, обращаю внимание не на те стороны, которые тебя и там у вас всех интересуют, но это очень интересный аспект действия закона кармы. Я не могу объяснить, почему я сделала так свой выбор деятельности здесь сейчас, но я занимаюсь приемом и работой с приходящими сюда детьми. Ведь дети умирают, чтобы вскоре снова там родиться. Их судьбы решаем не мы, конечно, но готовим к будущей жизни мы. Это очень интересное дело. Дети умирают на земле по одной причине – кармической. В этом обычно завязана карма родителей, чаще всего матерей. В этом рождении она может быть отцом, а в том, когда наработана эта карма, была матерью. Мне очень нравятся эти маленькие пришельцы. До возраста 3-4 лет они не имеют сформированного тонкого тела, астроментала. Это бесформенные комочки, такие беспомощные и милые, но они обладают, в отличие от земных детей, разумом и интеллектом. У них нет еще опыта последней короткой жизни, но их память содержит все из предыдущих рождений. Вскоре они оформляют себе тело, обычно по образу предыдущей жизни. Опыт детской жизни появляется у людей с развитием речи к 3-4 годам. А возможность формировать тонкое тело есть у детей после 7-8 лет, иногда после 10. Такие дети здесь и живут в этом поземному детском теле. Наш контингент – это дети до 11-12 лет, девочки, и до 12, иногда 13 лет – мальчики. Старшие – не наш профиль. Я же предпочитаю заниматься детьми до 3 лет. Повторюсь, они такие милые и беззащитные. Хотя их будущая судьба планируется кармическими иерархами, мы, няньки, бываем в курсе построения плана будущей жизни. Это долгий процесс, и мы поэтапно информируем своих подопечных о нем. Потом наступает грустный момент, когда их от нас забирают. Дальнейшей работы с ними я не знаю. Знаю только, что очень многое зависит в планировании судьбы от реакции и поступков родителей в период, когда этот ребенок их покидает. Они могут продолжить отношения, если того желает будущий новорожденный, и кармический узел родителей уже развязан. Скажем, следующий ребенок после умершего у этих родителей может быть той же сущностью, что и умерший. Не обязательно он может быть того же пола. Надо сказать, что одна из причин смерти детей до 5 лет – это какая-то ошибка, если так можно это назвать, в выборе пола ребенка. Есть факторы, которые вмешиваются в развитие плода и идут вразрез с запланированной судьбой. Тогда все идет наперекосяк. Я не знаю, что это такое. Просто знаю, что так бывает, и нередко. Про твоего брата, моего мужа, я не хочу особенно распространять информацию. Ты знаешь, что мы с ним не в первый раз связаны родством физических жизней. Правда, мужем и женой были впервые. Я уверена, что к этой информации, а ведь ты ему все обязательно покажешь, он отнесется с недоверием. Но я здесь его обязательно встречу и сумею быстро оказать нужную помощь. Поэтому лишние слова говорить не хочу. Комментарий. Для вас, читатель, думаю, уже ясно, кем приходится мне автор этого рассказа. Да, это была жена моего старшего брата. Это еще раз говорит о том, что и после ухода из этой жизни большинство родственников и знакомых не теряют связи и общения. Ее рассказ затрагивает тему, которая сейчас очень популярна и разрабатывается многими авторами-контактерами. Это вопросы действия закона кармы. Сюда входят проблемы ответственности за свои действия в следующих рождениях и связи с другими людьми и отношений с ними. Очень интересны, по-моему, сведения о смерти в раннем детстве. Рассказ четвертый. Бориса Михайловича, соседа и товарища моего отца. Мой уход из той жизни был неожидан и быстр. Я шел по улице и потерял сознание. Какое-то неудачное расхожее выражение. На этом мой земной путь был закончен. В тот же или следующий миг я увидел со стороны, откуда-то сверху, чуть сбоку, как я лежу, а ко мне подходят люди. В этот момент мной владело беспокойство, какое участие они примут в моем положении. Чуть позже меня посетила мысль о том, что что-то не так. Если я вижу всю картину со стороны, то кто же там лежит? Мои размышления прервало появление скорой помощи. Тело мое забирали, а я уже уверен был, что оно мое, и мне хотелось быть с ним. Но меня куда-то кто-то уводил. Я опять оказался около своего тела уже в больнице. В этот момент я уже знал, что тело мое умерло. Надо заметить, что я был в жизни сугубо материалистичным человеком. И все, что произошло, немало меня обескураживало. После 9-го дня, до которого я еще воспринимал земную реальность, у меня наступил продолжительный период латентного состояния. Зато когда я уже воспринял мою новую реальность, моей радости не было границ. Меня не очень увлекали встречи со старыми знакомыми и родственниками. Я ведь все свободное время в последние годы жизни посвящал занятиям астрономией. И немало бумаги и чернил извел на свои изыскания. И, может быть, не буду скромничать, некоторые открытия. А вот теперь я получил доступ к невозможным в той жизни для меня сведениям. И я опять ушел весь в астрономию, теперь уже другого порядка. Я очень рад, что смог небольшую крупицу своих знаний передать вам для написания той вашей книги. Надеюсь, что мы еще сможем продолжить совместную работу. Но мой труд требует, чтобы его передали специалисту-астроному, готовому к работе в контакте. Я для этого учился такой работе с контактером. Очень жаль, что, надеюсь, пока нет такого человека. Здесь я общаюсь с приятными мне людьми. Один из них – мой старый земной приятель, ваш отец. Комментарии. Б.М., как и мой отец, был кадровым военным, который в сравнительно молодом возрасте уходит на пенсию, в отставку. В их времена были созданы парт-ячейки при ЖЭКах, в которых пенсионеры-партийцы – вели разнообразную культурно-массовую и другую общественную работу. Там они и познакомились. А я учился в школе вместе с сыном Б.М. Однажды при встрече, в недавние годы, я рассказал Славе о своих занятиях. Это его заинтересовало и привело к тому, что я через своего отца вышел на контакт с его отцом. Когда я начал писать книгу, связанную с космосом и астрономией, зная об увлечении БМ, попросил его помощи в моем деле. Он любезно согласился и передал мне уникальные материалы о планетных системах окружающего нас космического пространства и их обитателях. Он говорит о желании продолжить нашу работу. Значит, это будет сделано. Рассказ пятый. Моей тёще. В той жизни я была человеком верующим, православным. Поэтому я была уверена, что уйду из жизни в другой мир. Волновал только вопрос. Куда попаду? В рай или в ад? Я уже поняла, что заканчиваю счеты с жизнью. И хотя у меня все путалось как-то, я понимала, что надо просить у Господа прощения за все свои грехи, а их было не так уж и мало. Но я пришла к концу со спокойствием и смирением. Когда меня встретили фигуры в белых одеждах, меня посетила радость. Я решила, что это ангелы, значит, в рай. Но потом я увидела, что один из ангелов – это моя старшая сестра Нюра. Присмотревшись, узнала и вторую. Это была моя нянька Паша. Третьего я так и не узнала. Потом уже мне стало известно, что это была моя мама. Я была мала, когда она умерла, и не могла ее помнить. Долго я здесь болела. Много пришлось пережить заново и понять. Зато потом, когда я очистилась, радость была великая и желание помочь людям. Я очень много узнала и о прошлых своих жизнях. Это было как-то связано с твоей работой. Я с радостью узнала, что ты был в позапрошлых наших рождениях моим сыном. И М.А. тоже был моим сыном, твоим братом. И Катенька, твоя дочка, моя внучка, была братом моего мужа. В общем, эти родственные связи меня очень порадовали. И я начала учиться, чтобы быть на контакте с кем-нибудь из вас. Первый мой опыт был, когда я позвала Катеньку. Она, по-моему, тогда испугалась. А потом я стала работать с другими людьми. Меня заинтересовала родня моего мужа Сережи. С ними я сейчас работаю. Там тоже есть завязки с вашим нашим семейством. Почему решила искать родню Сергея? Он меня не встречал здесь, и я долго не могла узнать, в чем дело. Оказалось, что он уже начал готовиться к новому воплощению на Земле. Насколько я знаю, он скоро должен родиться, но не в России. Комментарий. Рассказ «Зятя о тёще» вызывает обычно определенный настрой. Так уж сложилось. Мои отношения с тёщей, не скажу, чтобы были очень теплыми, но были терпимыми. Можно было желать лучшего, но и грешить не буду, больших недоразумений не случалось. Да, и не часто мы общались. Она уже ушла в мир иной, когда у меня появился канал. И я заинтересовался сначала своими предыдущими инкарнациями, потом ближайшей родни. Но в процессе работы одни вопросы цеплялись за другие. Дошла очередь и до тещи. Тогда мой информатор сказал, что ее судьба связана с моей, и у меня будет в дальнейшем повод к удивлению. Но информация эта пока мне не нужна. Все в свое время хорошо. Пришло и это время. Действительно, я немало был удивлен тем, что в 8 веке в своей предпоследней жизни, не считая этой, я был ее сыном. Во! В своих воспоминаниях о прошлых жизнях я довольно подробно описал эту свою историю. Тогда в моей семье и среди моих знакомых и друзей было много людей, которые в этой жизни тоже являются моими родственниками и знакомыми. В той моей родне были представлены те, кто в этой жизни является мне отцом, братом, женой, дочерью, двоюродными братом и сестрой, двоюродными племянниками. Это ли не мало? И среди друзей моих сейчас тоже есть люди, с которыми я дружил и общался тогда. Сейчас из этих людей уже больше 5 человек ушли туда, и я могу с ними общаться через мой канал. Это дает мне возможность разобраться во многих кармических хитросплетениях. Это огромная работа, которую я надеюсь когда-нибудь вынести на обозрение читателю. Рассказ 6. Моего друга Володи. Не до дел внеземных мне было там последнее время. Семейные сложности, да и рабочие тоже. Но в тот антарктический рейс идти мне не хотелось. Помнишь, я говорил, что это последний раз, а потом сяду в деревне и до пенсии поживу на хозяйстве. Так и получилось. Последний. Похозяйствовать не вышло. Я тебе рассказывал, как провалился под лед и короткие ощущения. Сначала холод ожег, потом горячо стало, потом темно. И музыка такая тихая, нежная издалека. Встречали фигуры, и мне в одной показался ты. Это было мгновение. Видимо, тогда ты и увидел то, о чем говорил. Трап, заиндевелый борт, метель, вода и огромную рыбью пасть с зубами. Это в тот миг я тебе передал, или ты сам считал, информацию. Да, у меня мелькнула, помню, мысль, что рыбы съедят меня. Ладно, все это давно прошло. Перечистило меня здесь сильно. Много всякой дряни накопилось. Почти год чистился. Да и дефекты исправляли. Я все это видел и контролировал. Другие, знаю, желают пройти этот этап во сне. Я же не хотел этого. Интересно и поучительно было, хотя и не очень просто и приятно. Здесь есть очень хорошая особенность. Твои желания уважаются. А потом был выбор. Можно учиться, можно работать, можно ничего не делать. Все можно, но все имеет свои последствия. Я выбрал учиться, чтобы работать на благо нашего человечества. Помнишь, мне в характеристиках писали: «Имеет склонность к техническому творчеству». Правильно писали. У меня и сейчас эта склонность. Многому интересному научили. Много знаю о развитии техники и технологий будущего. Учили ребята из развитых внеземных цивилизаций. А наши духи учили, как это можно туда, на Землю, внедрить в мозги изобретательных людей. Использую каналы, подобные твоему. Очень интересно запеленговать человека, которому пришла полезная идея. Дальше его можно подправлять и помогать ему. Иногда удается напасть на целый коллектив, бьющийся над проблемой. Таким проще подкидывать умные мысли. В общем, работы хоть отбавляй. Самое главное, чтобы эти идеи запускались в дело. Это не всегда просто. Этим тоже здесь занимаются. Недавно на тебя вывели одного такого изобретателя. Ты знаешь, о ком идет речь. Надеюсь, что сумеешь ему помочь. Ты подключил к этому нужных людей. К ним на помощь подключились отсюда спецы по внедрению. И так далее. Сложная цепочка. Да и все в жизни гораздо сложнее, чем это кажется страусом, который как что? Голову под крыло или в песок. Спасибо, кстати, ты так и не успел сказать, что еще тогда на корабле, получив сам толчок в открытый мир разума, сразу стал с нами делиться. Мне это очень помогло. И еще вспоминал Олега. Месяц назад видел здесь, встретил нашего друга Алексеевича. Он умер 1 сентября сего года. У него еще много времени впереди. Надеюсь, что уговорю его тоже на работу по техническому творчеству. Честно сказать, не ждал его так рано. Зная все, что знаю теперь, не советую жалеть об ушедших. Есть только одно, чего стоит жалеть. Прерванное общение, разлука. За эти 3,5 года, что я здесь, Сюда пришли больше десятка ребят с нашего корабля «Профессор Зубов». Я знаю, что и сам корабль пускают на иголки. Да и остальной наш флот, который был, которого уже нет, сильно понес убытки в экипажах. Прости, что скажу. Скоро мы все соберемся здесь. И кто знает, может быть, у нас еще впереди совместные задачи. Хотелось бы еще поплавать с близкими людьми. Хоть в океанах, хоть в космосе, хоть во времени. По скриптум. Спустя 2 месяца. Прошло всего 2 месяца после того, как я наговорил тебе то, что уже написано. А так много здесь у меня новостей, которые тебе будут интересны. Это касается нашего друга Юрия Алексеевича. Он продвигается 7-мильными шагами по пути просветления. Я почти сразу подключился к работе с ним. Его куратор даже проявил некоторое неудовольствие за мое вмешательство. Но ему удалось быстро объяснить причину этого, и он согласился на наше сотрудничество. Это было здорово. Еще не прошло и 40 дней, когда он уже вполне осмыслил свое место в мире и стал сам проявлять волю к работе. Ты должен сам догадаться, какая у него чистая душа. Ему не пришлось долго бороться со своими привычками и отрицательными эмоциями. Пройдет, я думаю, месяц-другой, и он начнет учиться работать с обществом, из которого недавно удалился. Я еще не знаю, какой род деятельности он выберет, но надеюсь на общую работу. О нашей с тобой связи он уже знает. Знает и о ваших с ним кармических завязках. Все это ему понятно и не вызывает сомнений. По скрипту. Я не ошибся в нашем друге. Не прошло еще и 4 месяца, как он ушел из вашего мира, а уже учится. Пока еще неизвестно, чем будет заниматься. Выбор огромный. Но общую подготовку уже получает. Он вполне освоился в наших сферах и пытается не терять времени, набирает темп работы. Вспомни, он и раньше трудился все время, не позволяя себе откладывать дела или уходить от них. Мы с ним не раз обсуждали ваши с ним кармические завязки, которые мы теперь лучше тебя знаем. Там еще много интересного, о чем ты не догадываешься. Может быть, будет время и необходимость, расскажем. Комментарий. Володя – мой коллега и друг, с которым мы прожили больше 10 лет в одной каюте. И за 25 лет плавания на научных судах избороздили родную землю от крайнего севера до крайнего юга. Такие судьбы не пересекаются случайно. Он утонул у берега Антарктиды, провалившись под лед, в 1995 году. Я через 2 месяца после этого трагического события ушел на пенсию и закончил свое бродяжничество. Собственно, в это время закончилась история советского научно-исследовательского флота. Причины здесь более серьезные, чем наш уход, но совпадение по времени не случайно. В жизни нашей страны происходят кардинальные перемены. Они грядут и всему человечеству. Время нынче такое. Рассказ 7. Моего друга Юрия Алексеевича. Мой переход уже был мне желанным, и я был уверен в его смысле. Довольно продолжительный период времени я уже периодически выскальзывал из тела, вполне сознательно. Поэтому сам по себе последний шаг был легок. Жалко было жену Людмилу, но она тоже была готова, по-моему. На похоронах я видел всех своих друзей, пришедших проститься. Мне было радостно и приятно, что их так много. Хотелось многое сказать ребятам. Вот это уже и есть одна из первых сложностей перехода. Слов-то моих никто не мог услышать. Я надеялся, что ты сможешь уловить и принять хоть какой-то мой сигнал. Но, увы. А потом было много всякого. Процесс вхождения в эту жизнь не так прост. Спасибо Володечке, что он вскоре пришел мне на помощь. Его прислал твой отец по твоей просьбе. Когда я закончил процесс акклиматизации, это было в январе этого года, 1999-го, пришло время выбора. Володечка уговаривал идти по его пути, но я все же решила работать с контактерами. Я хорошо усвоил, что такое канал информации. Опыт твой и твоих респондентов, кстати, мне не нравится этот термин, мне был примером. Я еще не закончил обучение, поэтому передаю тебе информацию через переводчика, но уже вскоре смогу работать сам. Здесь обширное поле для работы. И желающих поработать на канале там у вас на земле много. Есть ребята, с которыми нужно серьезно работать. Видимо, часть твоих клиентов придется взять на себя. Особенно тех, кто имеет творческие задатки, и задача которых просвещать людей. Через них и будем общаться с земным миром. Комментарии. С ЮА мы были коллегами-метеорологами, и судьба свела нас еще в 1965 году на научных судах. Сначала это было непродолжительное и поверхностное знакомство. Через 5 лет мы оказались в одной каюте, и после этого работали рядом больше 20 лет. Много лет он был моим непосредственным начальником. Специфика нашей работы позволила или заставила побывать во всех океанах и во многих странах нашей Земли. Южный океан и Антарктида были основным объектом нашей работы. Судьба так сводит людей неспроста. Тогда мы не знали еще почти ничего об этой стороне нашей жизни. И отношения наши не были простыми и без проблем. Но общность, выходящую за рамки служебных отношений и взаимное притяжение, мы оба ощущали. Я пишу эти слова уже после его подтверждения их справедливости. И это ощущение тогда, особенно первые годы нашего знакомства, создавало некоторую напряженность. Мы оба обладали интуитивными способностями, но не понимали этого. Рассказ 8. Льва Николаевича Гумилева. Сам переход, несмотря на то, что я в своих убеждениях не придерживался взглядов такого характера, не вызвал во мне особых сложных переживаний. И как человек, много повидавший всякого и разного на своем веку, и как ученый, который сталкивался с различными видениями нашей реальности, я был готов к любому варианту этого перехода. В саму же идею загробной жизни я верил. Эту веру поддерживало именно то, о чем я упомянул, что большие умы прошлого много об этом писали. А я привык верить авторитетам из соображений, что большая часть людей все же не дураки. Поэтому, видимо, мои надежды оправдались. Меня встречали мама и отец. Отца я, конечно, узнать не мог, но догадался. Мне повезло, что он меня дождался. Вскоре он начал готовиться к воплощению. И теперь уже больше 2 лет, как родился. С мамой мне повезло больше. Она здесь, но занята очень серьезной работой. И мы общаемся нечасто. А жаль. У нее большие задачи. Связаны они с будущим нашей многострадальной страны. Меня не пришлось уговаривать начать работу. Я, собственно, ее и не прекращал. Но взял 2-месячный отпуск за свой счет. У меня сразу же появились респонденты-контактеры. Работа пошла в нескольких направлениях, иногда совсем мне не свойственных. Но долг перед человечеством обязывает отвечать на вопросы. Есть востребование, должен быть ответ. Уровень первого определяет уровень второго. Меня порадовало, когда ваши опекуны объяснили мне ваш запрос. Это было мне близко. Человеческие этносы – понятие космическое. Вы это уловили и хорошо выбрали мой адрес. Спасибо вам. Я думаю, у нас еще будет повод поработать вместе над этой темой. Я увлекся, как всегда, и забыл, что у нас есть и другие вопросы. Ну, как мы здесь живем, каждый понимает по-своему. Кто понимает свои задачи, работает и решает их. Кто-то очень полезно работает, кто-то делает свое обычное дело, пашет. Есть здесь и отдыхающие, они везде есть. А самое главное, что надо знать людям сейчас, это то, что мы и дальше остаемся людьми и живем среди людей. Здесь несколько все по-другому. Но и там у вас тоже хотелось бы, чтобы все стало по-другому. по-хорошему. Это я сказал, чтобы все могли прочитать. Комментарий. Льва Николаевича большинству из вас представлять нет необходимости. Известный ученый и историк, автор теории этногенеза и многих замечательных печатных трудов. Сын Николая Гумилева и Анны Ахматовой сам не меньше известен, чем его знаменитые родители. Он прошел большую и нелегкую жизнь. Вскоре после его смерти мне попались на глаза, не случайно, материалы контактера, работающего с Львом Николаевичем. И когда мне для работы над своей книгой потребовались материалы и хорошая консультация по вопросу развития внеземных цивилизаций, я просил своего посредника выяснить возможность работы с ЛН. С этого и начались очень ценные для меня наши отношения. Заключение. Мир, в котором мы живем, многомерен, многопланов и многореален. Попробую расшифровать эту мудреную фразу. Мы знаем, вернее имеем информацию, что наше пространство трехмерно. В этом случае речь идет о физическом пространстве, у которого три всем известных измерения – длина, ширина и высота. Можно их представить с помощью различных систем координат или научных терминов. Но от этого суть дела не меняется. Есть еще время. Его сущность физическая, но о материальности ничего не известно. Наука имеет сведения о других мерностях, но это уже атрибуты других планов бытия. О планах бытует самое распространенное понятие, что их два – материальный, физический и тонкий. Это для тех, кто допускает в свое сознание существование тонкого плана. Но тонкий план разделяется на множество планов, подпланов. Эзотерическая наука делит мир на 7 планов, в каждом из которых 7 подпланов. Где-то тут же находятся и параллельные пространства и миры. А теперь о реальностях. Для большинства из нас реальность – это то, что мы воспринимаем своими органами чувств. Она находится в движении, в развитии. Зная, что каждый из нас индивидуум имеет свои тонкие тела, планы, нетрудно понять, что каждый из этих тел ощущает свою реальность. Это значит, что не воспринимая сознанием свою многоплановость, мы все равно находимся во многих реальностях постоянно. Каждая реальность состоит из множества ситуаций, которые образуются под влиянием различных факторов. И каждый из нас в своей реальности находится, или точнее перемещается из одной ситуации в другую. Это определяется и в физическом плане, и во всех остальных. Скажем, мы идем по улице. Какой-то шум или запах или вспышка света заставляют нас среагировать, ускорив или замедлив шаги, или свернуть в сторону. Этим своим действием мы перемещаем себя в другую ситуацию. Побудитель этого мог быть сработать на любом из планов. Поскольку наше физическое сознание не может этого контролировать, вновь создавшаяся ситуация может казаться нам случайной. Это потому, что причину мы не можем усмотреть. Так мы перемещаемся от ситуации к ситуации, побуждаемые своими же действиями на многих планах. Вспомним, что желание, проявленное или непроявленное, это действие. В еще большей степени это относится к мыслям. Это ведет нас по ситуациям во многих реальностях нашего существования. Если учесть, что ситуации складываются не только под влиянием нашей, но и под воздействием еще многих других индивидуальностей, они живут сами по себе, эти ситуации. Мы влияем на них, они влияют на нас. Но учитывая то, что подобное притягивается к подобному, мы можем, создавая мысленно желаемую ситуацию, притягивать подобную и влиять на ее развитие собственной волей. Все это и определяет множественность реальности. Теперь пойдем в обратном направлении. Реальность, при всем ее разнообразии, это то, чем мы себя ощущаем и то, во что мы пришли накапливать свой эволюционный опыт. Это насущно здесь и сейчас. Мы с этим живем и трудимся. Планы больше касаются нашего развития там, за пределами смертного существования. А мерность – это уровень развития нашего эволюционного мира. Пройдет время, человечество подрастет и перейдем в четырехмерный мир. Потом дальше. Все вышеизложенное представляет собой материал двух видов. Информация, принятая по каналу как диктовки, выделена в кавычки. Все остальное – мои размышления, выводы и немного домыслы. Но и они основаны на когда-то полученных сведениях оттуда. Изощренный читатель, может быть, не найдет здесь для себя ничего нового. Но мне кажется, что всякое подтверждение подобных сведений ценно. К тому же в каждом конкретном повествовании есть свои нюансы. Мне кажется, что мои добровольцы, говоря каждый о своем, представили довольно объемную картину бытия за гранью нашего представления о мире. И нюансы я увидел, которых до сих пор не встречал в литературе. И надеюсь на доверие читателя и тешу себя надеждой на то, что от написанного мной кому-то будет польза. Гдовский район Псковской области, Санкт-Петербург. С 6 февраля по 10 октября 1998 года. Часть вторая. О друзьях, товарищах. Продолжим беседы. 27 октября 1999 года. Мне придется объяснить, с чего началось это продолжение моих хроник с того света. Книга ведь уже напечатана и прочитана многими людьми. Мне уже пришлось отвечать на многие вопросы читателей. Недели три назад я зашел в институт, в котором я проработал 25 лет. Я иногда навещаю кое-кого из старых знакомых и друзей, которые еще продолжают работать там. Прямо в вестибюле я встретил своего однокашника по университету, с которым мы не раз бывали в местах весьма удаленных от родного дома. Я подарил Александру свою книжечку, которая была, кстати, у меня с собой. Он тоже человек пишущий, и я имею его писание у себя в домашней библиотеке. Разговорились, и он пожаловался, что недавно его сбила милицейская машина. В больницу отвезли сами, но запротоколировали, что его избили хулиганы. Событие в наше время ординарное, но пострадавший таким образом человек всегда переживает моральное оскорбление даже больше, чем физические травмы. А для человека интеллигентного это тем более тяжело переносимо. Это было мне запомнилось в среду, а в пятницу вечером мне позвонил старый товарищ, который еще работает в институте, и сообщил, что прошлым вечером Саша гулял с собакой, и его насмерть сбила машина. Меня эта весть заставила задуматься о некоторых сторонах предчувствий, предсказаний и знаковых событий. Я вышел на канал и просил своего отца сообщить печальную новость моему другу Юрию Алексеевичу, рассказ которого вы читали в первой части книги. Он тоже хорошо знал Александра. Юрий Алексеевич сам вышел на разговор со мной, поблагодарил за информацию. Там к ней отношение не такое, как здесь среди нас. Я ему рассказал, кроме того, что дней за 10 до этого похоронили еще одного нашего товарища по плаваниям, инженера-навигатора, его звали Юрий Иванович С. В процессе этого писания, похоже, мне, с сожалением, придется делать печальные вставки. Вчера, обзванивая перед новым 2000 годом своих товарищей, узнал об еще одном ушедшем в мир иной своем товарище по плаваниям. Он был радистом и принимал для меня информацию в течение многих лет. Мы жили и работали с ним совсем рядом месяцами, которые складывались в годы. Ему недавно перевалило за 60. Его звали Юрий Иванович Б. «Мое имя тоже Юрий», — вспомнил анекдот. «Все великие люди уже умерли. Что-то я себя плохо чувствую». Простите за все эти вольности и отступления от темы. Просто такие совпадения вызывают вот такие, скорее всего, неоригинальные мыслетворения. Имя у нас очень популярное и возраст подходящий. Наша беседа коснулась давно известной в наших кругах темы, что моряки и полярники, а это наш круг, долго не задерживаются на этом свете. Мы как-то однажды, лет 8 назад, вспоминали тогда уже ушедших товарищей и пришли к выводу, что старше 70 лет наши не живут. Теперь Юрий Алексеевич сказал, что многих знакомых ребят там уже видел. Пришла мысль продолжить мои писания с его подачи. Вот эти наши с ним труды я вам и предлагаю. В течение нескольких дней всякие повседневные мелочи и дела не давали мне продолжить эту работу. А по ночам мне начали сниться мои ушедшие туда товарищи. Они напоминают о себе, может быть, торопят, может, подсказывают что-то. Наши сны – это отображение какой-то реальности. Когда мы засыпаем, наше тонкое тело покидает физический организм и живет в тонких мирах, не теряя связи с тем, что спит. Эту связь многие источники называют серебряной нитью. Я бы назвал ее информационной нитью. Но не в названии суть. Информация связывает нашу единую систему и обрабатывается нашим мозгом, где у разных людей процессы этой обработки идут по-разному, по-своему. Одни люди четко анализируют свое пребывание в тонком мире, таких не очень много. Другие получают и запоминают сложную картину, которую интерпретировать очень нелегко. Здесь и впечатления прошедшего дня, и воспоминания более отдаленные, и та информация, которая была получена в прогулке по тонким мирам во сне. Иногда эта информация обрабатывается порознь, иногда вместе. Так что сон – это сложное отображение многомерной реальности. Потому-то он зачастую граничит с фантазией. Наше сознание, к сожалению, не настолько развито, чтобы осознавать и интерпретировать правильно другую реальность. Хорошо, если мы воспринимаем эту информацию как знаковую и не стремимся к ее конкретному пониманию. Многие пытаются понимать сновидения однозначно, пользуясь толкованием всяких справочников-сонников. В них действительно отображен опыт многих поколений людей. Но изменяются действительность, и новые связи нужно понимать по-новому. Вот почему соники часто обманывают. Опыт понимания таких знаков у конкретного человека может быть для него более ценным и оправдывающим себя. Но это касается личностных качеств индивидуума, его способности к анализу и доверию своему чутью. Ребята не против. Теперь начнем рассказ. Юрий Алексеевич, тебе слово. Ты даже не можешь представить, как это здорово, что мы вот так работаем опять вместе с тобой. Теперь это уже совсем другое сотрудничество, чем то, что было раньше. Оно может принести пользу гораздо большую, чем то, от которого мы уже давно ушли. Та наша работа и жизнь, думаю, для тебя тоже остались в прошлом. Разница в нашем теперешнем положении огромна только на непосвященный взгляд. Правда, ты можешь делать то, что мне недоступно теперь, но и у меня есть свои для тебя недоступные возможности. Пожалуй, главное то, что информацию я могу получать более легким путем, чем ты. А ее качество, или точнее приближение к истине, все так же зависит от тебя и меня. Когда мы работаем вот так на пару, больше вероятность мелких ошибок в передаче, но гораздо надежнее она сама. Запутано несколько, но ты должен меня правильно понять. Уверен, что для читателей своих ты все сможешь донести в понятном им виде. Наш диалог на темы «Эзотерические» начался давно. Тогда еще, когда ты привез мне бумагу с моими прошлыми жизнями. А потом ты прислал мне свою книгу «Космос». И я начал думать несколько иначе о себе и нас всех, людях. Мне уже много к тому времени виделось совсем в ином свете, чем раньше. Мы были наивны в нашем материалистическом понимании мира, которое нам навязали системой обучения и одурачивания. Всю жизнь ходить в дураках и только под самый конец немножко прозреть. Какое несчастье первое и счастье второе. Мы с тобой захватили почти весь золотой век советской океанографии, если его можно так назвать. Вспомни, с каким энтузиазмом мы работали. Мы верили, что делаем полезную людям и науке работу. В этом тоже проявлялась наша святая наивность. Собственно, вера в то, что ты делаешь, помогает делать это хорошо. Тогда эта вера нам заменяла другую веру. Веру в духовное устройство мира. Счастье, что мы могли верить так наивно и с энтузиазмом. Слава Богу, что мы способны к вере. Для тех времен этого было не так уж и мало. Теперь мы верим в другое. Но главное, что мы верим в себя и верим себе. Я говорю об этом так много, потому что это не только мои слова. Ты знаешь, здесь, в тонком мире, уже много наших товарищей по той жизни, о которой мы вспоминаем. Мы здесь обсуждали эту тему вот в этих как раз словах. Я о них, наших друзьях, и хочу тебе рассказать. Это коснется многих сторон нашей жизни здесь и даст тебе интересную информацию. Ребята не против того, чтобы ты их называл теми земными знакомыми нам именами. Может быть, этого не хотели бы их родные. Подумай об этом. Правда, знакомых родных не так уж много. Для большей части читателей все эти имена незнакомы. Не были они знакомы и с самими людьми. Если заменишь имена или дашь только инициалы, близкие все равно поймут, о ком идет речь. Для посторонних читателей важна сама информация. Но мысли, что есть и те люди, кто в этой информации видит близких, приводят к большему доверию к написанному. Я очень хочу, чтобы нам с тобой поверили. Твоя работа получает поддержку здесь, на уровне духовных наставников, тех, кто с нами работает в тесном контакте. Я уже имею приблизительный план материалов, которые буду тебе давать. Все это оговорено теми рамками информационной допустимости, которые открыты для тебя. Меня даже удивило, хотя я четко представляю твой информационный уровень, что для тебя я могу получить такую информацию, которая мне самому недоступна. Мне объяснили, что такие нормы необходимы для твоей работы, что ты вполне оправдываешь уровень доверия. Больше того, при необходимости ты сможешь, минуя меня и своих респондентов, получить необходимую информацию. Такая возможность будет допускаться не нами, а самой сутью повествования. Здесь мы живем в огромном мире, который состоит из множества разделенных друг с другом слоев, уровней и других образований, которые можно сравнить, допустив довольно значительную натяжку с государствами в вашем физическом мире. Здесь есть свободный безвизовый доступ в некоторые сферы. Есть закрытые сферы, куда просто так не попадают те, кому не положено там быть. Есть сферы, куда можно попасть при желании, но с разрешением. По мере своего просветления мы, образно выражаясь, поднимаемся в более высокие слои. Так вот, сверху вниз пройти можно при необходимости. Снизу наверх попасть невозможно. Только в определенный момент дается миг заглянуть выше. Это как бы реклама, чего можно достичь или куда дальше двигаться. Эти разделения происходят от того, что наш тонкий или марантийный мир, вернее сказать, миры, представляют собой функционально совершенно разные образования и населяют их, помимо таких, как я, выходцев из земного физического мира, многие существа, как человеческие, так и другие. Все они разумные, но по-разному. И это не очень просто отражается на нашей жизни. Есть еще в каждой сфере, слое, уровне, отдельные помещения и ниши, в которые можно спрятаться даже от себя. Почему от себя надо прятаться? Это вопрос не праздный. От других отойти в сторонку здесь легко. Это одно из благ существования в тонких мирах. Желания беспрекословно уважаются. Если не хочешь, не общайся, не интересуйся, не учись, не работай. Можешь пребывать в латентном состоянии, спать как бы. Выбор большой и свободный. Но это последнее, спать, плохой выбор, хотя никто тебе его запрещать не будет. Этот выбор ведет к некоторой инволюции. Дело в том, что другие люди в это время растут духовно, готовя себя к дальнейшему эволюционному развитию в материальных мирах в следующих воплощениях. А спящие за это время отстают. Они воплотиться-то, может быть, смогут уже только в менее развитых космических цивилизациях. Правда, их опекуны периодически их тревожат, приглашая к делу. И сама безопасная продолжительность такого существования для людей разного уровня развития сильно отличается по временной протяженности. Замечу, кстати, что вопрос времени тоже не так уж прост. Время – функция. Аргументов несколько, даже много, и они меняются. Это, пожалуй, величина индивидуальная. Так мы информированы, по крайней мере. И опять вернемся к игре в прятки. Эта необходимость появляется у многих. Можно ее назвать прохождением периода чистилища. Может быть, правильнее было бы сказать периода чистки. Такие периоды возникают не один раз за время жизни в тонких мирах. Каждый раз это вопрос отработки определенных астральных энергий, энергии прошлых своих эмоций и чувствований в материально-физическом мире, а также разнообразного жизненного опыта. Они совсем не обязательно должны быть отрицательными. Вообще отрицательное, положительное придумано нами самими как раз в сфере эмоций, астральных энергий. Они играют огромную роль в наших жизнях и управляют физическим миром на Земле в наше время очень уверенно. Вот их-то и жить, привести в соответствие со вселенскими законами и необходимо в единении с собой. А мы-то сами и есть весь мир. Он един в любой своей бесконечно малой частице, как голограмма. Сколько ни кроши ее, каждая частица несет всю информационную картину. Приводить эту картину к ее первоначальному виду приходится постепенно, по частям, отмывая с нее грязь нашего жизненного опыта в физическом мире. От воплощения к воплощению она становится все более насыщенной и колоритной. Но рисунок, запечатленный на ней Творцом, не изменяется. Уже говорилось выше, что сам переход, хоть и происходил уже у всех людей не один раз, тем не менее каждый раз бывает для сознания новостью. Переживание в этом процессе, или точнее сказать, эмоциональный эффект, зависит от уровня осведомленности в физическом мире. А этот уровень во многом зависит от опыта многих рождений, заложенного в подсознании. Собственно, это и является основным свойством человека в данном воплощении. Время или продолжительность прохождения промежуточных слоев, так можно назвать период пути к своему месту назначения в этом мире, зависит во многом от реализации жизненной задачи в этом воплощении, отработки кармических долгов. Это и есть и ад, и чистилище вместе взятые. По мере развития цивилизации эти этапы меняют свою суть и внешние формы проявления. Для различного уровня культуры, традиций и других атрибутов развития этноса проявления эти носят свой характер. Скажем, ад для верующего христианина не такой, как для магометанина, и иной, чем для атеиста. Причем атеисты различных культур тоже не одинаково переживают отработку своих грехов. Говоря проще, каждый проходит этот этап индивидуально, в соответствии с некоторыми культурными и информационными нюансами своего общественного развития. Здесь немногие хотят вспоминать об этом периоде своей жизни в тонких мирах. Поэтому буду рассказывать то, что сами эти люди изложили мне. А о тех, у кого мне не выйдет взять интервью, расскажу только то, что знаю. Вспомним прошлое, былое. Начну, пожалуй, с легенды нашего флота, капитана Октавиана. Его судьба как в физической жизни, так и в тонком мире показательна и не очень типична. Он родился в семье моряка, капитана коммерческого российского флота еще при царе-батюшке. Родился на Дальнем Востоке. Там и начал свою морскую карьеру. Начал матросом. Потом учился в заочной мореходке. Времена шли уже наши, советские. Потом стал штурманом. Плавал по Северным морям. Во время войны участвовал в легендарных конвоях. Потом стал капитаном. Наконец, капитаном тоже легендарного ледокола «Сибиряков». Затем корабля науки «Профессор Зубов». Теперь он с крайнего севера ходил на крайний юг. И это было вполне закономерно. Его судьба – навигация. В одной из прошлых своих жизней на Земле он был капитаном испанского галеона в те далекие романтические времена 17 века, когда испанцы были хозяевами в водах Атлантики. В той жизни он сложил свои кости на далеком Карибском острове, и его многочисленные потомки на трех континентах – Европа, Африка, Америка – не знали даже, где его могила. Она могла быть и в неспокойных морских волнах. В последней жизни, свидетелями, часто которыми были, он отрабатывал во многом ту же задачу на новом этапе в том же качестве, но в других жизненных обстоятельствах. Опыт дал ему возможность что-то решить, что-то, пожалуй, и еще крепче завязать морским узлом. Теперь он в просторах тонкого мира проходит новый опыт учения. И опять, как и прежде, его судьба – навигация, только теперь уже космическая. Он готовится к новым рождениям с другими горизонтами. Подробности мне неизвестны, а общаться с ним у меня нет возможности, но информация нас как-то завязала. Вообще наша эта работа создает что-то, чего я не знаю, но шефы приветствуют и стимулируют. Быть может, тебе откроют больше о ее цели и задаче. Еще есть интересная деталь. Октавиан успел пообщаться здесь с нашим главным механиком Николаем Николаевичем Б. Не спрашиваю, помнишь ли ты его. Конечно, помнишь. Он тоже был моряком и пиратом в прошлом рождении, и они были знакомы, старые мореманы. И не случайно они встретились на профессоре Зубовой. Как все в этом мире не случайно. Сейчас здесь Николай Николаевич работает в техническом отделе, по земным понятиям. Я имел возможность с ним общаться несколько раз, но его не интересуют старые воспоминания, и он не хочет этих привязок к прошлой жизни. Имеется в виду та его физическая жизнь, в которой мы его знали. У него был очень непростой уход из нее. Со страшным переживанием одинокой беспомощности, о которой он не хочет вспоминать. Я просил его разрешения описать это событие. Он совершенно равнодушно дал на это согласие. Вот вкратце та его история. Он был любителем леса. После морских длительных рейсов это было любимой отдушиной в береговой, такой для нас всех нелегкой действительности. Уезжал в лес чаще всего один. Тогда он только что купил себе в рейсе машину, Volkswagen. Забрался далеко от города. Время было уже не очень грибное и будний день. Застрял на лесной дороге. Помощи ждать было нереально. Пытался вытащить машину с помощью троса и небольшой ручной лебедки, которая у него была. Неожиданно навалилась слабость. Сознание говорило, что исправить ситуацию сил уже не хватит. Не хватило сил даже добраться до салона машины. Сознание мутилось и несколько раз ускользало. Появился непреодолимый страх смерти, холод и картины прошлых событий. Все время угнетало ощущение большой потери. Как долго это длилось, он не может оценить и до сих пор, да и не стремится к этому. Этот мучительный эпизод вспоминать не хочет, хотя все уже отработано. Когда прошла эта тоска, и он с удивлением увидел всю картину откуда-то сверху, все превратилось в непонятную фантасмагорию. Он ведь был неверующим, вполне советским человеком. Дальнейшие события шли обычным чередом. Появились встречающие его родные. Потом все стало для него совсем непонятным, так что он выпустил из виду все, что касалось его физического тела. Встретился с ним он уже только в момент похорон. Это тоже принесло сильные переживания. Тянуло вернуться в него, хотя уже знал, что это невозможно. Было жалко его и ощущение того, что незаслуженно его это тело обидел, хотя было непонятно, чем и за что. Этакая смесь эмоций и опять возвращение всех предсмертных страхов и кошмаров. Это вполне показательный пример, почему здесь далеко не все хотят вспоминать момент своего перехода. Подожди, у тебя будет еще не одна возможность поудивляться, когда сложные узлы завязывает закон кармы и как это выливается в судьбы человеческие. Похоже, что работа наша – это отдание наших долгов перед всеми, с кем мы так непросто завязаны, перед нашими ребятами, которые живут сейчас там, где ты, и там, где я. Ты наверняка услышишь много хорошего и плохого от них, наших товарищей по этой работе, но крепись, кто-то это должен сделать. Кто, кроме нас теперь? Судьба так распорядилась всем и нашими жизнями тоже. Вопросы, вопросы. Я давно уже задавал себе вопросы. Каким образом и случайно ли судьба собрала на одном пароходе больше сотни человек, которые месяцами работали и жили вместе? Что их связывает в кармическом плане? И связано ли это с названием парохода «Профессор Зубов» и тем, кто носил это имя при жизни? На один вопрос ответ я уже знаю. Ничего случайного в нашей жизни не бывает. Даже такое событие, как гибель судна и всего его экипажа, должно быть определено теми обстоятельствами, что на нем судьба собрала людей, которым суждено уйти из этой жизни в это время. А если гибнут не все, то для тех, кто остался жить, это серьезное предупреждение, сигнал или наказание, отработка чего-то. Все очень непросто. Это касается не только морских катастроф и не только катастроф вообще. А войны, где гибнет масса людей, причем в основном молодых. Можно привести и другие примеры. Что это? Предопределение событий? Ведь в таком случае, коль человеку суждено уйти из этой жизни в определенный момент, запланированной судьбой, не будем ворошить, что под этим словом мы можем понимать, массовый уход создает ситуации таких событий, при которых это может осуществиться. Отсюда следует, что те, кто следит за выполнением реализации закона кармы, а такие сущности есть, заранее знают и планируют такие события. Или ситуация все-таки может не родиться, рассосаться. Скажем, события разведут этих людей в разные стороны, и их уход будет связан с различными обстоятельствами, но они все равно уйдут из этой жизни. Вспоминаю иностранный, кажется, немецкий, кинофильм о судьбе немецких подводников в период Второй мировой войны. Их лодку после атаки забросали глубинными бомбами и повредили где-то в водах Атлантики английские противолодочные корабли. Команда ценой героических усилий сумела спасти лодку и дойти до порта. А там, как только они причалили, их накрыла английская авиация. Почти весь экипаж погиб под бомбами. Остались в живых всего несколько человек. Значит ли это, что те, кому суждено было умереть, спасли тех немногих, для кого уходить на тот свет не пришло еще время? Время, которое они провели на этом недолгом переходе до порта, и то, которое оставалось бы им до общей гибели, не подчиняя ни механизмов, должно быть, было тем, которое отпустила им всем судьба. Но закон кармы, ситуация наложения судеб и воля провидения сработали так, как оно произошло. Те, которые погибли, отработали кармический долг, каждый свой, возможно, и долг этого коллектива, наработанный уже в этом составе, в этой жизни. Авторы фильма, скорее всего, не понимая этой сути своего произведения, положили эту информацию в свой сюжет. Кто смог, понял его суть. Попробую выяснить этот вопрос, если получится. Вопрос о том, возможно ли, чтобы время перехода смерти как-то отодвигалось, хоть немного, для отработки кармы, если представился такой исключительный случай. Думаю, что чрезвычайные ситуации представляют некоторые особенные возможности. Ведь они и создаются под действием особых факторов. Вообще война создает много особых ситуаций. При всей многовариантности развития событий скорость изменения ситуации во время военных действий, видимо, увеличивается. Если принять соображение, что все происходящее регулируется тонкими мирами, то не исключено, что это может породить некоторые ошибки накладки. Наша логика, по крайней мере, так трактует некоторые события. Да и оттуда не опровергают это соображение. Я понимаю, что мой друг не сумеет мне на это ответить. Это компетенция кого-то из других сфер. Если нам надо сейчас иметь ответ, то он будет. Я верю, что информация приходит только когда надо, и туда или тому, кому это надо. Надо для дела, а не из любознательности. Раз идет мне эта информация, значит, в этом есть необходимость. Ответ пришел только тогда, когда все было написано. Оказалось, не все еще. Это важно и потому нужно. Время не субстанция. Его ход представляется только сознанием человека. На самом деле оно существует в связанном состоянии, как один из атрибутов существования материи. По отношению к материи оно непрерывно, то есть прошлое, настоящее и будущее существует всегда. По нему можно перемещаться с разной скоростью и в разных направлениях. Но для этого необходимы особые условия, о которых вы не знаете. В сознании человека в разные периоды его эволюционного развития значение времени было не всегда таким, как сейчас. Безусловно, его влияние на события материально-физического существования мира огромно. Для человека ход времени или его течение есть процесс индивидуально-коллективный. Когда человек один, это чаще всего незаметно. Отчет событий плавно и равномерно характеризует время. При этом в случаях отключения сознания, скажем, медитации или глубокой задумчивости, человек выходит из-под контроля временной субстанции. Он существует в этих случаях вне времени, но его поток, не увлекая человека с собой, идет. Такие моменты можно считать как бы пробелами в человеческой жизни времени. Они не идут в зачет. Чем их больше, тем для внешнего окружающего мира длиннее будет человеческая жизнь. Вы как бы перемещаете точку отсчета. Но сам человек не фиксирует этого. Другой процесс происходит в экстремальных ситуациях. Там система отчета может менять положение в обе стороны. Это во многом зависит от реакции самого человека. Когда реакция человека такова, что действие происходит как в замедленном кино, это крадет время внешнего пространства по отношению к самому человеку, и его жизнь становится короче. Все это выражается в минутах и секундах. В том числе говорить о продлении жизни будет неправильно. Вопрос наверняка касается и еще одного аспекта жизни. Могут ли люди для выполнения своих задач получать льготное время жизни? Нет, как правило. Бывают некоторые особые варианты, но это касается тех людей, которые не являются обычными членами человеческого общества. Это адепты, и о них говорить не будем, хотя они живут среди вас. Фундадор и еже с ним. Николай Николаевич Зубов, 1885-1960 годы, был известным советским ученым-океанографом и адмиралом военно-морского флота СССР. Он родился в городе Измаиле в семье флотского офицера и в 16 лет был зачислен воспитанником в морской кадетский корпус в Петербурге. Через 3 года, в разгар русско-японской войны, он заканчивает обучение. Младшим офицером на миноносце «Блестящий» в составе 2-й Тихоокеанской эскадры он отправляется на Дальний Восток. В морском сражении в Цусимском проливе мичман Зубов получил тяжелое ранение, а его корабль – повреждения, которые завершили на морском дне его судьбу. После извлечения и отпуска Николай Николаевич Зубов был награжден и направлен для продолжения службы на Балтийский флот. Но служба не дает ему должного удовлетворения, и он уходит в отставку по болезни. Его привлекает научная деятельность. Он связывает свою жизнь с метеорологией. Но разразившаяся Первая мировая война опять возвращает его к ношению военной формы. Война, а затем революция, уже не могут изменить его научных стремлений. Он занимается своим делом, приспосабливая к нему жизненные обстоятельства. И уходит он из этой жизни известным ученым, много сделавшим для мировой науки и изучения Северного ледовитого бассейна. Вторая мировая война заставляет его еще раз надеть офицерские погоны. В 1945 году это погоны контр-адмирала. Но это погоны адмирала-ученого, который сделал немало для основания Советского научного флота и развития нашей и мировой океанографии. Неудивительно, что один из кораблей науки этих плавучих научных институтов был назван именем этого ученого. Ведь его идеи легли в основу концепции развития отечественной океанографии. Вопрос другой. Влиял ли он на продолжение и развитие своих идей, уже уйдя из этого мира? У него было много учеников и продолжателей. Что же он сам? Остался ли он продолжателем того, что явилось линией его судьбы в этом воплощении? Задаю его Юрию Алексеевичу. Я имел счастье встречаться с Николаем Николаевичем уже здесь. Он знает, для чего была наша встреча, и кое-что рассказал для нашей работы. Он в предвоенные годы, когда руководство нашей страной было увлечено освоением Севера, и он мог рассчитывать на поддержку своих идей, Николай Николаевич выходил в соответствующие государственные инстанции с идеей создания 2-3 кораблей, оснащенных по новейшим технологиям того времени. Ему посчастливилось в свое время познакомиться с работой института в Бергене, в Норвегии, который тогда был самым передовым научным центром этого профиля в мире. Тогда нужна была поддержка не столько ученых, даже авторитетных, сколько власть имущих. И такая поддержка нашлась после знаменитой Папанинской эпохи. Были выполнены даже проекты нескольких типов кораблей. Но война помешала осуществлению его мечты. Однако война и показала, насколько важен для нашей страны Север. И не только Север. Страна выходила на просторы Мирового океана. Океан надо было изучать. В послевоенные годы было много сделано, но настоящий научный флот стал строиться уже после смерти Николая Николаевича. Отсюда, из тонкого мира, он продолжал и продолжает по возможности контролировать исследования. Но специфика положения не позволяет непосредственно вмешиваться в земные дела. А они далеко не всегда идут, как того хотелось бы. Отсюда виднее. Теперь о том, как проявилась научная карьера в качестве жизненного предназначения в судьбе этого незаурядного человека. Он не был связан в предыдущих своих воплощениях с морем и не был ученым. Зато он бывал человеком, связанным с властью и организацией общества, что дает замечательный эволюционный опыт. Правда, и сложные кармические узлы тоже. Бывал он в прошлых жизнях и жрецом, что не так уж далеко от нашего понимания ученого. Тоже знания и тоже не всем доступные. А вот из его коллег, с которыми он создавал научный потенциал страны, многие были связаны в прошлых жизнях с морем и севером. Приведу несколько примеров. Сподвижник-соперник Николая Николаевича в науке и жизни, тоже адмирал и ученый, Визе, был в 17 веке голландским мореходом, прошедшим все три великие океана, правда, не бывавшим в полярных водах. А вот в последнем своем рождении он стал полярным исследователем. Знаменитый советский океанолог Шулейкин был когда-то одним из спутников открывателя Америки Великого Колумба. А не менее именитый ученый Шукальский – сподвижником английского пирата и морехода Фрэнсиса Дрейка. Известный исследователь Арктики и Антарктики Трёшников в прошлом рождении был помором, охотником и мореходом, а профессор Гордиенко – северным охотником, коряком. Не менее известный Сомов был норвежским китобоем, а знаменитый Папанин – почти что аргонавтом. Он был греческим моряком в XI веке и бывал во многих землях от Крыма до Колхиды, до Гибралтарского пролива. Можно было бы продолжить этот список. Его смысл в том, что люди, которые сделали в своей жизни, в своем деле что-то значительное, пришли к этому через реализацию определенной жизненной программы не в первом уже рождении, воплощении. Хочется привести еще один пример, очень показательный. Но на него следует получить разрешение, вернее, непосредственное согласие. Так что прошу потерпеть, подождать тебя и читателя. Я обратился за согласием рассказать о части жизненного пути той сущности, которая в последнем своем воплощении носила имя Руал Амундсен 1872-1928 годов, этого знаменитейшего из путешественников, первым из людей, достигшего Южного полюса нашей планеты. Надеюсь, что наши читатели при желании смогут найти интереснейшие книги о его жизни и приключениях. А вот о его кармическом пути я кое-что смогу поведать с его согласия. Я, увы, не имею возможности с ним самим, с его сущностью, общаться. Он путешественник, и этим все должно быть сказано. Он и в тонких мирах не сидит на месте. Его задача такова. Перед тем, как ему пришлось родиться в норвежской семье Амундсен, он жил на нашем российском севере начала XIX века. Был он зверопромысловиком и китобоем и погиб где-то в районе земли Франца Иосифа, тогдашнего русского Груманта. Семья его жила в районе поселения Мурман на Кольском полуострове. А до этого он участвовал в экспедиции в поисках северо-западного прохода на американском севере. И тоже погиб вместе со своими товарищами, французами, от голода и цинги в районе земли Бафина. Еще раньше он был португальским моряком и участвовал в плаваниях Васко-да-Гама, конец 15 века. А еще раньше, задолго до того, он был финикийцем, воином и мореходом и погиб во время шторма в районе Геркулесовых столбов в Гибралтарском проливе. И это не все его воплощения. Я говорил только о тех, которые показательны для понятия реализации программы эволюционного пути сущности. Обратите внимание, его жизни в этих воплощениях заканчивались гибелью. Может быть, это и был тот опыт, который помог ему выжить и достичь цели в тот решающий момент своей судьбы, который привел его к заслуженной славе. Слава тоже одно из испытаний, дарованной нам судьбой. Только в начале 20 века судьба позволила реализоваться его огромному опыту таким героическим образом. Его бросок на Южный полюс был обречен и поддержан той особенной энергетикой и покровом, который достается только настоящим героям. Они идут к этому, как правило, завершению своей судьбы через несколько воплощений. Обратите внимание, что и эта его последняя физическая жизнь, при всем ее историзме, закончилась также трагической гибелью при спасении арктической экспедиции Нобеле, который был из той же породы героев-авантюристов и открывателей новых пространств. Не так сложилась судьба у его не менее героического оппонента Скотта. Его гибель тоже была предопределена. Его реализация будет позже и может быть в другом мире или в другой области. Но это должно все-таки произойти с ним. Быть может, через немалую череду рождений и очень нескоро, по человеческим представлениям, но достичь выдающегося результата он должен. Так уж построен мир. Чтобы стать героем, пожалуй, все проходят через неудачи. Но не всем суждено стать героями. Таких немного. Пожалуй, в этих строках есть часть ответа на вопрос о предопределении судьбы. Друзья и сотрудники. Не считаю нужным придерживаться строгой хронологии событий. Кто ушел сюда раньше, кто позже, не так уж важно для нашего повествования. Те, кто мне доступен непосредственно, могут дать более исчерпывающую информацию. А есть ребята, которые с удовольствием и пониманием соглашаются принять участие в этой работе. Вот один из них – наш старый друг Виктор Ха. Он передает тебе большой привет и расскажет много интересного. Вспомни конец января 1984 года, когда ему стало плохо – инсульт. Морозное штормовое Норвежское море. Вспомни, как в норвежском фьорде передавали его с парохода на маленький обледенелый лоцманский катерок, который увез его в последнее плавание до госпиталя. Но наши переживания по этому поводу – ничто по сравнению с тем, что переживал он. Вот об этом он и рассказал. Я понял, что это конец, почти сразу, когда меня скрутило. Собственно, мысль сработала как программа. Ты же понимаешь, что я не мог бы жить калекой или просто в чем-то ущербном даже недолгое время. Я не знал еще, что это событие – уход, строго регламентировано по времени, но жить уже не хотел. Жалко было чего-то несущественного, лезли в голову всякие глупые мысли. Но одного я не хотел – остаться ущербным в той жизни. То, что кажется окружающим бессознательным состоянием, на самом деле является охраняющей человека хитростью. Чаще всего он в этом положении продолжает слышать и ощущать все, что происходит вокруг. Но обработка этой информации идет по-другому. Правда, и объем получаемой информации значительно сокращен. Ведь через глаза мы получаем больше, чем через все остальное. Да и невозможность говорить тоже существенна. Практически выключена целая информационная система. Зато начинает проявляться подсознание виде интуитивных догадок, подсказок и других ощущений. Вот это все я осознал довольно скоро, пожалуй, еще на корабле. Точно не могу сказать. По крайней мере, когда меня передавали, пожелания выздоровления и тому подобное, которые я слышал, были в моем сознании определены как последние русские слова в моей жизни. О том, что жизнь имеет продолжение, я еще не догадывался. Это пришло позже, уже совсем перед концом. Я вспоминал отчетливо свою прошлую жизнь, всех родных и друзей. Это были еще вполне сознательные воспоминания. Может быть, то, что я не присутствовал на своих похоронах, помогло мне быстрее войти в этот загробный мир. Я еще видел свое тело в морге, но потом его спрятали в ящик, и я опять видел наш пароход среди штормового холодного моря, и меня уже не интересовала дорога и судьба того тела. Я как бы отрекся от него. Потом меня оторвали от морских картин в какие-то цветущие кущи, где стали происходить непонятные события. Незнакомые люди, я не мог понять, откуда они взялись, объясняли мне, что смерть – это переход из одного состояния в другое. Я сначала не хотел в это верить. Потом появились знакомые лица, которые я точно знал, уже умерли. Убедили-таки. Но на этом произошла пауза. Я как бы заснул. Это тоже защитная система, но ее уже сознательно включили мои опекуны. Но дальше было много сложностей. Чистка была долгая и не очень приятная. Это теперь, когда наших тут собралось немало, и Юрий Алексеевич опять командует, приходящим многое легче освоиться. Все сразу становится на свои места в течение короткого промежутка времени, и чистка идет сознательно и быстро. А у меня таких возможностей не было. Виктор довольно быстро, где-то через год после своего перехода, высказал желание работать на благо человечества. В нем еще горел огонек комсомольского энтузиазма. Ему предложили учиться и выбор самых разнообразных приложений своих сил. Его решение созревало тогда, когда он узнал, что пришел в свое время на Землю с определенной задачей из другой звездной цивилизации, всего-то 8 тысяч лет назад. Задача в наше время решается в плане экологии системы Земля. Так что недаром он занимался такой наукой, как гидрохимия океана в последнем своем рождении. Это говорит о том, что в этой последней жизни его выбор был сделан правильно. А ведь вначале он хотел стать военным моряком. Это тоже было близко к реализации жизненной задачи, но не совсем отвечало некоторым ее требованиям. Он почувствовал подсказку и вовремя изменил ситуацию на более правильную. Это хороший пример, как надо строить свою жизнь. Пусть это даже неосознанно, пусть интуитивно можно выйти на верную дорогу. Мы с ним придерживаемся одинаковой мысли, что не стоит в этих строках касаться темы своих воспоминаний о наших семьях, оставшихся там, в той жизни. Это во многом привязывает нас здесь к вашим материальным проблемам, а это не очень хорошо для нас. Пусть не обижаются наши близкие, от которых мы ушли, если прочтут эти строки. Мы и в той жизни тоже часто и надолго уходили от них в море, в экспедиции. Такова уж наша и их судьба. Я был знаком с Виктором уже почти 20 лет. Сближала по тем понятиям общность судьбы. Сначала геофак университета, потом научные суда, многомесячные плавания, работа без выходных и праздников. В те поры многое определялось энтузиазмом. Платили на прокорм вне зависимости от старания. Нам казалось даже хорошо. У Виктора энтузиазма было на несколько человек, и опыт был огромный, притом еще и память почти феноменальная. Когда он заболел, это коснулось нас всех, давно рядом идущих по жизни. Переживаний было много, как водится, обсуждений, поправиться, нет, тоже хватало. Корабельный доктор сказал, что надо ждать 9-го дня. Он все решит. Ночью 9-х суток он мне снился. Я проснулся и посмотрел на часы. Было начало 4-го. Утром получили радиограмму, что он умер в 3 часа 20 минут. Никто из ребят ничего не почувствовал. Я задавал тогда себе вопрос, почему именно я? Видимо, я обладал уже тогда особой чувствительностью и уловил его мысли о нас перед концом. Здесь уже целый отряд наших радистов. Я недавно встречался с одним из давних обитателей этого мира, Геной И. Помнишь, он был у нас радиотехником, занимался судовой трансляцией. Всегда будил нас по радио, за что его называли Геной Петушок. Он ушел из той жизни еще молодым и неожиданно для всех в день своего рождения. Здесь он прошел нелегкий путь чистки адаптации. После нее довольно долго не мог выбрать себе продолжение жизни. Позже он стал принимать приходящих сюда, и сейчас это его работа. Двух своих коллег, недавно пришедших сюда, он встречал и занимается ими и до сих пор. Вот пример различного отношения к самому процессу перехода. Он вспоминает с веселой усмешкой, как он устраивал дома свой день рождения. Это не часто выпадало нам всем при наших продолжительных рейсах и непродолжительных стоянках на берегу. Все было готово к приему гостей, а они задерживались. После отмечания по-рабочему, предыдущий день он не очень себя комфортно чувствовал. Прилег, пока гости не пришли. Звонок в дверь. Жена пошла открывать. А дальше все пошло странно как-то. Он видит, как гости входят в комнату, но несколько не с той стороны, где лежит. Потом соображает, что видит и себя лежащего. Чувствует какое-то замешательство и странное поведение гостей и жены. Потом появляется непреодолимое желание куда-то идти. Помнит даже пришедшую мысль. Вроде всего хватает, куда бежать-то. Потом врачи. Что-то еще совсем непонятное. Темнота. Свет, люди. В те поры еще не было книг на темы перехода. Да и верования были у нас не те. Так что понять, что он перешел в другую часть жизни, в ее продолжение, он долго не мог. Теперь уже эти знания все шире распространяются в обществе, да и многие проходят обряд отпевания, что существенно помогает. Время работает, слава Богу, на пользу людям. Имел возможность я поговорить еще с одним нашим человеком. Это Людмила Ивановна, тоже плавающая у нас радиооператором. Она была старше нас и здесь уже 73-го года. Помнишь? Она рассказала, как непросто пришлось ей в первый период. То предвоенное комсомольское воспитание и еще болезнь, которая ее измучила в последние месяцы жизни в теле, долго держали ее в отработке в том чистилище, которое очень помогает потом, но так тяжело для человека в этот период. Уже почти 20 земных лет она принимает приходящих сюда, и многих из наших товарищей она принимала. Еще одна наша общая хорошая знакомая недавно сама подключилась к нашей работе. Это Маргарита М. Она узнала от Виктора Х. об этом. Она далека от нас. И работает там, где трудятся Зубов и другие, отдающие себя делу развития человеческих знаний о Земле. Рита давно, уже не первое свое рождение, предана исследованиям различного рода. Несколько предыдущих ее жизней проходили в Индии, что заметно сказалось на ее внешнем облике, которое мы знали. Она была брамином, изучавшим алхимию и математику, йогом высокого посвящения, врачевателем. Правда, это никогда не было связано с морем, но для ученого важен не объект изучения, а метод и интерес к делу. Интересная деталь. Она сейчас здесь взяла себе мужской облик одного из предыдущих рождений. Несколько непривычное, но такое тоже здесь имеет место быть. Я все рассказываю с ее слов. Сама она не имеет возможности связаться напрямую и передает привет тебе и всем нашим друзьям. Последние месяцы своей земной жизни, несмотря на мучительную болезнь, а может быть, благодаря ей, она круто пересмотрела свое мировоззрение и пришла мыслями к Богу. Это ей очень помогло уже здесь, в первом периоде адаптации. Хотя она рассказала о необычном удивлении своем, когда в этой реальности появились знакомые люди, и она стала понимать, что жизнь продолжается. Ее достаточно продолжительный опыт индуистских верований, видимо, через подсознание, подсказывал о цепи перерождений. Но христианская основа знания о жизни все же брала верх в ее рассуждениях. Она была вдумчивым и старательным читателем. Мы это знали давно. Но все же ей удалось очень быстро и активно войти в теперешнее положение и включиться в работу, близкую для себя. На днях имел беседу с Миледием Ше. Он перешел сюда почти одновременно со мной. Но только сейчас вышел из периода очищения и реабилитации. Его жизнь в этом воплощении была не из легких. И уход тоже произошел в ситуации непростой. Он осознавал, что болезнь его смертельна, и проявил дорого стоившую ему выдержку. Судьба его выражалась уже с самого начала жизни в том необычном имени, которое ему дали родители. Только когда он попал на север, его кармические завязки начали отрабатываться. В предыдущем рождении он был помором-ненцем. Это интересный факт в жизни нашего народа. Когда в нашей стране началось интенсивное освоение Крайнего Севера, получили импульс к воплощениям многие сущности, которые жили в прошлых рождениях среди северных народов – чукчи, эскимосов, коряков, ненцев, якутов, хантов и других. Показательным примером является жизнь одного нашего общего хорошего знакомого, который еще не покинул физического своего тела. Не будем называть его имени. Он был в прошлой своей жизни в 17 веке эскимосом, охотником на морского зверя. В этой жизни он плавал сначала по северным морям в западном бассейне, а потом судьба его привела все-таки на восток. Много лет он работал в морских экспедициях на Чукотке. Так зачастую происходит реализация задачи сущности в условиях новой реальности. Это проработка тех же или подобных ситуаций на другом уровне. Может быть, то, что человек иногда осознает повторение уже виденного или переживаемого, это память из прошлых рождений, хотя бывает, что это и не так. Есть и другие варианты получения подобных информационных переживаний. Но мы отвлеклись от Миледия. Сейчас он стоит перед выбором, что делать дальше. Пока он проходит начальное обучение, как бы азбуку изучает. Мы, более опытные, следим за его постепенным возвращением в жизнь. Этот период ведь можно, по сути, происходящего так назвать. Его непосредственно курирует Василий Иванович Н., его коллега по той жизни. А Васе рассказ особый. Он здесь уже достаточно давно. А уходил сюда тоже через тяжелую болезнь. В тот период, когда о переходе и продолжении жизни у нас еще почти не было сведений. Во всяком случае, он этого ничего не слышал и не знал. А болезнь его, так же, как у Миледия, вела неотвратимо к скорому концу. И он это тоже понимал. У него, как и у многих наших товарищей по плаваниям, была непростая биография. Жизнь носила его по белу свету. Не то, чтобы он искал чего-то для себя, но в каждом изменении его судьбы был указывающий момент. Сейчас он сам признается, что не понимал тогда, что его заставляло менять свои пути в жизни. На первый план, казалось, выдвигались личные мотивы. И он говорит, что сам их подозревал и находил материальную реализацию почти во всех своих начинаниях, считая это для себя оправдательным мотивом. Но эти материальные блага не давали ему того удовлетворения, которого он искал. Теперь он понимает, что он практически прокатывал еще раз опыт прошлой жизни, в которой он был английским офицером, моряком и искателем приключений, побывавшим в разных странах, пытавшимся проникнуть через Индию в Тибет. Тогда он побывал в таинственном Афганистане, и в последней жизни он тоже пришел туда, считая сам, что поехал за длинным рублем. Но и в английской той жизни он тоже не случайно стремился в эти страны. Там он живал тоже в давние времена. И спутником Одиссея он тоже был. Вот они наши завязки. Вот пример того, что сводит людей для реализации общих задач в коллективы. Иных это заносит в определенный период на короткий срок. Иные реализуют непонятную для себя задачу с упорством и настойчивостью быка в упряжке. Нашими человеческими глазами это видится как различие в характерах. Кто-то непоседлив, кто-то не любит перемен, кто-то ленив и так далее. Все это может быть и так, но во всем этом сказывается предопределенность судьбы. Особый случай. Судьба свела меня здесь с еще одним нашим товарищем. Это Николай Иванович Т. Он был классным фотографом. Это было достаточно давно уже. Как он сам рассказал, вроде заснул на скамейке во дворе, а проснулся то ли в чужом саду, то ли в парке. Кругом была зелень и незнакомые фигуры. Даже непонятно было, люди ли. Бывали у него наподобие этого видения раньше, когда принимал лишнего. Об этом он здесь вспоминает спокойно. Пришлось с этим пристрастием здесь побороться не один год. Теперь уже вспоминать нетрудно, других бы остерег, если бы мог. А может, только вот так рассказом пока. Здесь сейчас разрабатывается программа борьбы с алкоголизмом на Земле. Это явление не такое безобидное даже для тонких миров. Все эти ребята приходят сюда и долгое время не могут проститься с тяжелой привычкой. Желание, принесенное из плотного мира, настолько сильно, что не дает ничем другим заняться. Реализуется оно только одним способом – через астральный контакт зацепить любителя выпить в плотном телесном мире, присосаться к нему энергетически – и стараться сделать так, чтобы он пил как можно чаще. Для этого самые подходящие партнеры – алкоголики. Эта система сложилась не одну сотню, даже тысячу лет назад. Поддерживается она на нескольких энергетических астральных уровнях в рамках дарованной нам свободы выбора или воли. По высшим законам разорвать такую связь насильно не положено. Настает период, когда появляются другие возможности. Вот в этой работе Коля и участвует. Передает привет всем, кто его помнит. 5 лет назад я задавал вопрос о пьяницах и алкоголиках моим респондентам. Вот что мне ответили на него. Приведу дословный текст. Так будет, думаю, лучше. Люди, ставшие пьяницами, имеют в основном периодически, а хроники-алкоголики, постоянно контакт с астралом. Уходя туда, они попадают в компанию себе подобных, которые уже приспособились там и создали общество, так же, как и в этой физической жизни. Они пользуются услугами земных пинчуг, которые поддерживают их желание выпить. Вернее, достичь состояния опьянения. Астральные пьяницы ловят этот кайф и этим самым продляют свое время пребывания в соответствующем уровне астрала и поддерживают армию пьянчуг на Земле. Человек, который пьет часто, но не хроник, тоже периодически попадает под влияние астральных друзей. На этом этапе его еще можно отучить от этой привычки. Вырвать из лап астрала тех, кто уже под их контролем, очень трудно. Это может сделать либо очень сильный экстрасенс, либо маг. И то гарантии на 100% его работа дать не может. Астрал следит за такими и ловит их снова при первом же удобном случае. Если в эти сети попал человек довольно высокого духовного уровня, то ему повезет, если работа экстрасенса поможет ему подняться до непосредственного контакта с силами высшего разума, которые будут уже его курировать. В этом плане лучше обстоит дело с наркоманами. Они на астральном плане не имеют организованного сообщества. Каждый из них в мучениях преодолевает свою тягу. Этот процесс более быстрый, чем отвыкание от алкоголя. Наркомания и курение гораздо вреднее для здоровья человека на физическом уровне, чем алкоголь, но преодолеваются на астрале легче. Есть в моей практике и один интересный эксперимент по поводу контакта пьяниц с астралом. Попробую его суть изложить. Живут в деревне на Псковщине два брата, мои хорошие знакомые. Люди уже не совсем молодые, в самом возрасте, в районе 50. Живут как все, ведут хозяйство, колымят, в помощи не отказывают, работать умеют. И пьют как все. Но в отличие от многих, читают умные книги. Попался Дейл Карнеги, увлеклись. Было дело, НЛО наблюдали. На Псковщине ничего не бывает. Как-то разговорились, разоткровенничались, что нечасто с ними бывает, и решили провести эксперимент. Вытащить их в астрал, посмотреть, с кем компанию ведут, с кем пьют в удовольствие. Уехали под вечер на выселки, чтобы никто не мешал. Сели рядышком на бревно, приготовились. Говорю: отвечайте, когда спрашиваю. Имена не называть. Ты старший, ты младший. Глаза закрыли, за руки держимся. Что видите? Я сам ничего не вижу. Светлеет, светло. Вроде луг. Кто-то идет к нам. Старший: компания, похоже, идет. Младший: точно. И, похоже, знакомые. Старший: вроде батя с ними. Улыбается, зовет. Младший: какой батя? Посмотри, рожи какие. Старший: не, батя. И бутылку из кармана вынул, зовет. Ой, не батя, рожа. Я: сколько до них? Старший: 8 метров. Я: покажи ему левой рукой фиг. Старший: смеется нехорошо как-то, зовет. Младший: и меня тоже зовет. Вроде правда, батя. Я: тоже покажи фиг. Младший: недоволен, ругается. Я: перекрестите правой рукой по 3 раза. Оба крестят. Младший: матерятся и пятятся. Старший: ну и рожи. То ли козел, то ли волк, то ли свинья. Я: уходят? Оба: убегают. Я: ну, ребята, пора домой. Где светлее, с какой стороны? Оба: слева. Я: пошли туда. Сидим, дышим. Закурили ребята. Похмыкивают, головами качают. Да. Ну что, спрашиваю, видели своих собутыльников, друзей? 1.5 месяца встретились. Говорят, что держатся, не пьют. Вот такой эксперимент попробовала поставить. Не мое это дело. Больше не возьмусь за такое. Но факт был. Думаю, в нем был смысл для меня тоже. Я понял, вернее почувствовал, что реальности бывают разные. Это касается не только алкоголя и его поклонников. Есть еще много способов уйти в соответствующее состояние. К их числу можно отнести и наркотики, и медитативные практики. Через некоторое время все вернулось на круги своя. Ребята пришли в прежнюю форму. Это еще раз подтверждает вышесказанное. Астрал отслеживает своих клиентов. Вопрос, видимо, вот в чем. Человек, войдя в состояние опьянения, уходит полностью или частично, в зависимости от количества и качества выпитого, в другую реальность. В моем эксперименте братья попали в эту реальность на трезвую голову. Это и определило их отрицательную реакцию. А когда человек соответствует той реальности, она может его устраивать больше, чем наша действительность, которую мы считаем нормой. Причем те представители пьющей братьи, кто уходит в длительные запои, надо полагать, настолько свыкаются с той реальностью, что она становится для них нормой жизни. Еще друзья подошли. Еще двоих наших товарищей ты бы наверняка не стал искать вместе. А на самом деле они очень близкие по кармическим связям люди. Это бывший у нас довольно короткое время старый моряк, да и не молод уже он был годами, Владимир Владимирович Кох. Он сам сказал, чтобы мы дали его фамилию, боясь, что немногие вспомнят его недолгое пребывание на Зубове. И Юрий Павлович Б., наш инженер-электронщик в научном отряде. Они между собой даже не были близко знакомы. Сюда они пришли с большим разрывом во времени и в одно поле деятельности попали в разное время. Но общая работа их сблизила, и вскоре с удивлением для себя они узнали, что были родными братьями, пиратами-французами в XVIII веке. Они занимались своим опасным и жестоким промыслом в Индийском океане, где домом им служил благословенный остров Святого Маврикия. И погибли они в одном бою с английским фрегатом. Этой информацией мы с ними решили ограничиться. Они оба не очень хотят вспоминать последнюю свою земную жизнь. И о прошлом они здесь узнали уже, когда я начал собирать сведения для этой книги. Но привет всем нашим они передать просят. 1998 год был урожайным на наши переходы смерти. Это не случайно. Так собрала нас судьба. Большинство из тогда пришедших уже работают в основном с вашим миром. Это сейчас самая актуальная работа. Но есть и те, кто вышел на другие, более высокие сферы. Одним из таких наших представителей является Николай Владимирович К., или, как его просто называли, граф. Я долго беседовала с ним на многие интересные темы, но его сфера деятельности лежит совсем в другой, чем у всех нас области. Он занимается вопросами, если я правильно их назову, космической гармонии сфер. Это почти то же самое, что музыка в вашем мире. Коля всю свою последнюю физическую жизнь стремился к творчеству, музыке, поэзии. Но так уж у него вышло в той жизни, что он занимался другим. Он много чем занимался, многим увлекался, многое умел, а стремление души старался вложить во все это. Как он сам сказал, ему не тяжко было покидать ту жизнь. Он уже заранее знал и верил в это. Он уходил сменить образ жизни. Так и произошло с ним. И он счастлив, что не ошибся. Еще один особый случай. Считаю нужным рассказать еще об одной судьбе. Этот человек был инженером-океанологом у нас на корабле. Потом он перешел на другой корабль. Звали его Борис В. Он ушел из жизни при трагических обстоятельствах, сам решив свою судьбу. Это считается и всегда считалось большим грехом, нарушением божественной воли, которая дарует нам жизнь. Но, правда, всегда по этому поводу были оговорки. Мол, бывают обстоятельства, которые не оставляют человеку другого выхода и тому подобное. Все это досужие рассуждения нашего ума с целью оправдать то, чего не понимаем, но знаем неизвестно откуда, что это плохо, грех. Вот что произошло по его словам. В тот период у нас было довольно много всяких ужасных случаев. Беспредел и хулиганство царили в городах. Его просто так, вблизи дома, зверски избили. Он был человеком интеллигентным, и убежденным противником всякого насилия. Случившееся так подействовало на него, что он ничего не мог с собой поделать и все время думал о мести. Причем планы рождались самые невероятные, почище всяких детективных историй. Он понимал умом абсурдность таких затей, но подсознательно искал возможности найти обидчиков и отомстить. Эта внутренняя борьба разрушала его. Он пытался найти внутреннее равновесие, но из этого ничего не получалось. Другого выхода из этой борьбы, проигранной, по его мнению, он не видел, кроме смерти. В тонком мире он прошел весь процесс очищения, длительный и болезненный. Теперь его появление у нас означает, что ему необходимо выбрать себе на не очень продолжительный период направление обучения, которое будет необходимо для работы в следующем рождении. У него есть выбор. Один из вариантов продолжения жизни – это скорое рождение на Земле с повторением жизненной задачи. Или другой вариант, более сложный, но и более действенный. Идти на подмену сущности в живущее на Земле тело для прохождения еще раз близкой к той критической ситуации. То есть для него найдут человека, переживающего что-то сходное и к тому же на уровне подсознания готового к замене. Сложно объяснить, как это реализуется. Этим занимаются соответствующие духовные иерархии, с которыми мы практически не имеем общения. Но они работают с нами, мы это знаем и чувствуем. Вообще информация здесь у нас отличается от того, что она представляет собой в вашем мире. Вернее, формы и способы ее представления совсем иные. Боря, вернее его сущность, может появиться, воплотиться не обязательно в России. Больше того, есть вероятность его воплощения в женскую судьбу. Это в случае нового рождения может быть. Нам этого не дано знать. Известно вот что. Окончательный выбор варианта продолжения жизни остается за ним. И наиболее рационально выбрать себе трудную судьбу. Это компенсирует, может быть, тот откат, который он себе наработал своим роковым решением. Сам поступок несет меньшую кармическую нагрузку, чем ментальный посыл к его исполнению. А львиная доля мотивации поступка лежит в сфере астрально-эмоциональной. Вот такая история приключилась с нашим товарищем. Он нашел в себе мужество сам предложить свою историю для примера живущим. Скажем ему спасибо за это. Не последний, а замыкающий. Последним нашим собеседником будет бывший много лет назад боцманом Анатолий Иванович В. Мы с ним часто общаемся, и в этой работе он принял активное участие. По его желанию мы заканчиваем повествование его персоной. Он сказал так. Начали с капитана, давайте закончим боцманом. Для флота эти две фигуры всегда были альфой и омегой. Вспоминать все, что было за 25 лет плавания парохода, не задача этой работы. То ли и здесь весь в трудах и заботах, он хорошо воспринял нашу идею о людях ушедших для людей ныне здравствующих. Тем более, что эти сведения должны дать пищу к размышлениям о смысле жизни тем, кто умеет мыслить. Мы с ним обсудили это и пришли к выводу, что большинство наших ребят умеют думать. Значит, это, что наши старания не должны пропасть даром. Сам Анатолий Иванович в предыдущем воплощении был матросом на Фраме, легендарном судне Амундсена. Были там вместе с ним и ныне живущие в вашем мире наши зубовские моряки. Сейчас не о них речь, но могу сказать, что зубовские матросы первого призыва в основном это люди, которые в прошлых рождениях плавали в южные воды с Амундсеном, Беллинсгаузеном и Лазаревым. Были и такие, которые участвовали в экспедициях Скотта, Кэббота, Дрейка, даже Кука и Лаперуза. Это еще раз говорит о том, что уже писалось выше, что судьбы ведут людей по рождениям, воплощениям с реализацией одной задачи несколько раз. В этой работе, видимо, необходимо достичь либо качественного, либо количественного уровня реализации. В этом заключается часть смысла жизни человека. Почему часть? Потому что человек сотворен Богом для решения его божественных задумок. Мы их не можем знать, но они, надо думать, сложны и требуют нашего большого жизненного опыта. Вот мы его и набираем. То ли здесь как бы является координатором, и на него замыкаются те, кто приходит сюда, не только зубовцы с родственной жизненной программой. Мы с ним пришли к выводу, что готовит всех нас к чему-то серьезному и интересному. Это будет не завтра. И большинству из вас, ныне еще там пребывающих, придется в этом участвовать. Поэтому здесь мы контролируем ваши приходы. Поэтому я тебе сказал, что благодарен за информацию о переходе наших ребят. Здесь мы решили поставить точку. Тема, к сожалению, может продолжаться столько, сколько наших товарищей будет еще переходить в мир иной, мир лучший. Здесь было сказано далеко не обо всех тех, кто уже там. Это потому, что не обо всех доступна информация. Об этом уже говорилось. Не все там хотят, чтобы о них упоминали на этих страницах. Это тоже важно. Но в общих чертах наша работа, мы считаем, выполнена. Как? Это судить читателям. Не все наверняка отнесутся с доверием к написанному. Это ясно и мне, и Юрию Алексеевичу. Мы об этом думали, прежде чем начать работу. Для тех, кто был знаком с людьми, здесь представленными, эти страницы могут быть источником как приятного соприкосновения, так и горького неприятия. Но мы рассчитывали в основном на этот небольшой круг. Для людей сторонних этих строки как первая, так и вторая части будут в одинаковой степени поучительны. Поучительны для тех, кто поверит. Может быть, и для тех, кто сомневается. Те, кому это все покажется фантастичным, я специально не употребляю слово, которое чаще всего употребляют о подобном неверующий бред. Пусть не огорчаются. Мало ли во что мы не верим. От этого оно не перестает быть реальным. У них будет возможность убедиться в этом. Остается ждать. До встречи! Желательно приятные, дорогие наши. 20 февраля 2000 года. Город Санкт-Петербург.